Бестер посмотрел на часы и отложил карандаш. В течение часа курьер прибудет в отель. Он должен пуститься в путь. Так или иначе, ничего другого ему не оставалось. На самом деле, смотря в ноутбук и держась за карандаш, он лишь уклонялся от решения, которое он должен скоро принять. Или думал, что должен. Все было замечательно тихо с тех пор, как он поговорил с Люсьеном. Это могло быть и дурным, и добрым знаком. Он переключил ноутбук на показ новостей. Это он тоже проделывал каждые несколько минут. До сих пор он таким образом упражнялся в паранойе, однако это не означало, что подобная предосторожность неразумна. Что на этот раз подтвердилось, поскольку показалось лицо Майкла Гарибальди, совсем не такое большое, как в жизни, но отвратительное, как всегда. Бестер первонаперво велел устройству поискать определенные сообщения, используя ключевые слова как «Бестер», «Псикорпус», «Джамилай», «Телепаты» и, конечно, «Гарибальди». Он открыл сообщение, увидел краткий сюжет о Гарибальди, напавшем на какого-то человека, который, он не мог не заметить, весьма напоминал Альфреда Бестера. «О нет», — сказал он. Место ему тоже было знакомо, недалеко отсюда. И у Гарибальди был не только PPG, но и коммуникатор. Люди не носят коммуникатор просто так. Телефоны, да, или устройство связи в воротничках. Это был полицейский коммуникатор. «Я иду за тобой». Вот он и пришел, и был близко. Бестер закрыл глаза, пытаясь во всем разобраться, подавить накатившую панику и прилив сопутствующих эмоций. Настало время спасаться. Они, должно быть, как-то связали его с Джемом, а может быть, даже и с убийством Акермана. Просто это заняло у них больше времени, чем он думал. Отлично. Пока они, должно быть, показывали его фото людям типа Люсьена. Нет. Он проверил время только что увиденного сюжета. Всего 10 минут назад. Что еще последовало? Точно как он ожидал, его собственное лицо появилось на первой полосе. Старая фотография, еще времен судебного процесса. Вероятно, самый известный его портрет в полной форме псикорпуса, перчатках и прочее. Казалось, это было целую жизнь тому назад. Он открыл статью, выключил звук и следил за пробегавшими словами. Париж. Полиция сообщила, что Альфред Бестер, беглый военный преступник, обвиняемый в многочисленных преступлениях против человечности, может быть на свободе в Париже. Он, по-видимому, живет и даже печатается под именем Клода Кауфмана, которое знакомо читателям «Ле Паризьен». Эта последняя фотография была получена в офисах «Ле Паризьен» всего несколько недель назад. Каждый, располагающий информацией о местонахождении этого человека, должен заявить об этом. Майкл Гарибальди, исполнительный директор фармацевтической империи Эдгарса Гарибальди, предлагает 1 000 000 кредитов за информацию, которая приведет к его поимке. Это дополнение к 1 000 000, обещанному трибуналом за опасного преступника. История Альфреда Бестера длинна и фатальна, а начинается она в Женеве. Он отключился. Он достаточно хорошо знал популярную версию своей жизни. Он допускал, что они уже знают, где он живет, или узнают за очень короткое время. Уходя из кафе, он бросил свою кредитку нищему, каждый день торчавшему на углу. «Купи себе горячей еды и новую одежду», — сказал он. Он больше не сможет воспользоваться кредитом Кауфмана. Если бездельник использует ее, это оттянет силы ищущих в ложном направлении хотя бы на несколько минут. Сейчас минуты и секунды могли стать решающими. Гарибальди подумал, что затравил его, но, как обычно, Гарибальди ошибался. Он не собирался попадаться репортерам, это было совершенно ясно. Потому-то лицо Бестера было сейчас повсюду, однако не все части западни были на своих местах, и Гарибальди будет в отчаянии. Его телефон подал сигнал. «Да, мистер Бестер, это Шиган, они у вас на хвосте. Скажите мне что-нибудь, чего я не знаю. Бюро уже в деле?» «Да, сэр». «Вы с ними?» «Да, сэр». «Они установили мою квартиру?» «Отель?» «Да». «Понятно. Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали». Псикорпус сменил название, цвет и покрой формы и кое-что в своей тактике. Но они были по-прежнему безошибочно узнаваемы, когда появлялись. Они приходили с троем, в восьмером, надменно печатая шаг. «Ну, — сказал Гарибальди, когда они выступили из лифта и вошли в штаб-квартиру. «Это было дольше, чем я мог подумать». Они не тратили время на шуточки. Другой признак, напомнивший ему прежние скверные дни. Руководила ими женщина лет 35, весьма профессионального вида, с коротко подстриженными каштановыми волосами. Она носила лейтенантские знаки различия. «Майкл Гарибальди, вы арестованы», — сказала она. Другие тэпы проворно рассредоточились по соседним комнатам, исключая неуклюжего верзилу, который мог бы быть викингом, родись он в одну из прошедших эпох. Он тоже был лейтенантом, но не подлежало сомнению, кто из двоих офицеров — начальник. «Вы не зачитываете прав. Каково обвинение?» «Преступное препятствование проводимому расследованию». «Полагаю, если бы выслушали мои объяснения...» «О, непременно. В настоящий момент, тем не менее, вы можете считать себя моим пленником. Не соблаговолите ли, прошу, сдать все оружие и ваш коммуникатор?» «Вы арестуете меня, и Бестер останется на свободе?» Ее глаза вспыхнули. «Вы действительно ожидали поимки телепата уровня Бестера по силе и тренированности без нас?» «По вашей милости, мы почти потеряли его». «Почти? Вы имеете в виду...» «У нас есть подтверждение очевидцев с Северного вокзала. Команда охотников сейчас уже там». «Почему я об этом не слышал?» «Вы вообще кем себя мните, мистер Гарибальди?» «Меня не волнует, кем были вы или кто ваши друзья. В данный момент вы частное лицо, без какой бы то ни было юрисдикции в отношении этого дела». «Забавно. Вы, ребята, не вставали в такую позу, когда я снабжал вас средствами и оружием во время войны. Кажется, тогда вы полагали, что мой интерес вполне законен». Она это проигнорировала и повернулась к Жерару. «Не знаю, как ему удалось спровоцировать вас на это», — сказала она французу. «Но в вашем департаменте будет проведено полное независимое расследование, могу вас заверить». «Не сомневаюсь в этом», — ответил Жерар. Это прозвучало покорно, но не вполне покаянно. «С этой минуты я от лица земного содружества беру под контроль это безобразие. Немедленно убрать всех ваших людей и оборудование с улиц». «Это безумие!» — вскинулся Гарибальди. «Вы пока не взяли его». «Возьмем. Советую вам начинать беспокоиться о себе. Позвоните своему адвокату. Месье Жерар, советую проконсультироваться с вашим департаментом. Полагаю, вы обнаружите, что приказ о приостановке расследования уже подписан». «Послушайте», — сказал Гарибальди, — «если вы и впрямь думаете, ребята, что я вам доверяю, меня не волнует ваше мнение, мистер Гарибальди, или кому вы доверяете. Вы здесь потерпели неудачу. Ваш коммуникатор и оружие прошу последний раз». «Это ошибка, викинг!» — Гарибальди мысленно окрестил его Тором. Поднял свое оружие. Гарибальди продолжительно помедлил. Что-то тут было не так. Но затем он вздохнул, вынул PPG, отцепил коммуникатор и отдал им. «Благодарю вас. Прошу присесть где-нибудь. Я допрошу вас через минуту». Бестер караулил до тех пор, пока не убедился, что все люди, окружавшие отель, ушли вместе со своим оборудованием. К этому времени стемнело, и, держась в тени, он беззвучно вошел в дом, телепатически маскируя свое присутствие. Он немного беспокоился. Он не видел никого, кто выглядел бы как курьер. Тот мог испугаться слежки или оказаться схвачен. Или, если он был ловок, то мог быть внутри, записавшись как постоялец. Он допускал шанс, что курьер внутри. Было бы слишком затруднительно с таким опозданием хлопотать о новых документах. Фасад офиса и кафе был темен и безмолвен, когда он входил. Но он тотчас же почувствовал присутствие Луизы, и у него все внутри сжалось. Подобного он не предвидел. Клод, она сидела на своем обычном месте, перед ней был продолговатый конверт. «Или мне звать тебя Альфред, или Роберт?» «Луиза», — он осекся. Произнесенное ею его настоящее имя было ударом, от которого он чуть не пошатнулся. «Ты собирался мне рассказать об этом? Или просто ушел бы, не прощаясь?» «Я собирался попрощаться. Правда? Или ты всего лишь явился за этими бумагами?» «Как они к тебе попали?» «С ними пришел мальчишка. Люди, следившие за отелем, пытались отобрать их, но я настояла, что они мои. У твоего курьера был выбор — отдать их мне или полиции. Он благоразумно предпочел отдать их мне». В ее голосе не было гнева, в ее голосе ничего не было. «Знаю, ты мне не веришь», — тихо сказал он. «Но я действительно люблю тебя. Я надеялся, что все это позади, надеялся провести остаток жизни здесь». «Поэтому ты вчера и хотел уехать. Почему ты мне не сказал? Ты же знаешь, я бы поехала». «Ты бы...» «Конечно, глупый ты, дурачина». Теперь ее голос стал сердитым. «Думаешь, я не подозревала что-нибудь в этом роде? Ты меня держишь за полную идиотку? Мне наплевать, что ты делал или кем был. Чем бы ты ни был тогда, я знаю, кто ты теперь. Ты не тот же самый человек, о котором говорят по телевидению. Ты добрый, любящий. Я...» Ее голос прервался. «Я всего этого не понимаю. Я не знаю всего, что произошло, но я знаю, что люблю тебя и думаю, что нужна тебе». Он осознал, что совершенно замер. Он сдвинулся с места, медленно подошел к столу и опустился на стул. Ее глаза покраснели, плакала. Он потянулся коснуться ее щеки, и она не остановила его. «Ты не знаешь, что говоришь», — сказал он тихо. «Ты не знаешь, каково скитаться между мирами, оставлять все после минутного знакомства. Я не мог попросить тебя сделать это». Она вызывающе подняла подбородок. «Я думаю, ты собирался. Что заставило тебя передумать?» «Реальность. Это больше не притворство, Луиза. Это правда. Я воевал. Я воевал за правое дело, и я не стыжусь ничего из того, что я делал. Я думал, что держу победу, но этого не случилось. Теперь я лишь напоминание обо всем том, что не хотят замести под ковер. Они будут охотиться за мной, пока не настигнут, или пока я не умру. Тогда пусть охотятся на нас обоих. Я хочу быть с тобой». Вот оно. Однажды он недолго дрейфовал в гиперпространстве, плавая в том миазме, который человеческий глаз воспринимает как красный, но который, как доказали серьезные исследования, не может иметь какого бы то ни было цвета. В гиперпространстве сила телепатии простирается в бесконечность, и он ощущал себя расцветающей звездой, как будто его разум стал всем и ничем. Сейчас он ощущал то же самое. Всякую реакцию он представлял себе у Луизы. На эту он не осмеливался. А она вот, простой, и наилучший ответ на все. «Ты правда любишь меня?» — вздохнул он, снова касаясь ее лица. «Да», — сказала она, беря его руку. «Я хочу остаться с тобой, быть с тобой». Он сжал ее пальцы, зная, что это правда. Также он знал, что этому не бывать. Она любила его, да. Но мог ли он рассчитывать на нее? Осознав до конца то, что он действительно совершил то, в чем его обвиняют, разве поняла бы она по-настоящему? Как она смогла бы? Она из нормалов. Когда до нее действительно дойдет, что она никогда больше не увидит свою семью, ту семью, что она вновь открыла для себя, любовь к которой вновь пробудилась, что почувствует она тогда? Когда она поймет, что, укрывая его, следуя за ним, она становится такой же преступницей, как он, что ее единственная дверь в нормальную жизнь — его поимка и приговор, что станет она делать? Могут пройти дни, часы, месяцы, но она будет зависеть от него. Ей придется. Она влюблена в него, но любовь неразумна. И она хрупка. Так хрупка. Но если он оставит ее здесь, они допросят ее. Они ее просканируют. Она знала его новое имя, знала, куда он направляется. «Ладно», — тихо сказал он. «Пойдем со мной. Я люблю тебя, Луиза». Он наклонился поцеловать ее, наслаждаясь ощущением ее губ, эмоциями, поведанными ими, волной радости и облегчения. Он не станет покидать ее не так, как других. Она напряглась, когда он начал, а затем стала бороться. «Клод, Клод, что-то не так». Она пока не поняла, что это делал он, но потом она мгновенно догадалась, и ее глаза по-детски расширились из-за предательства и непонимания. «Что ты? Нет!» Но тут он парализовал ее. Ее беззащитное сознание открылось, как книга. «Все будет хорошо», — сказал он ей. это к лучшему. Однако он чувствовал такую боль, что почти готов был отступить. Это была Луиза. Удаляя что-то из нее, он вырывал часть самого себя. Но теперь было уже слишком поздно. Все равно было слишком поздно. Прочь! Их летние вечера наедине, их долгие прогулки вдоль сены. Прочь! День игры в туристов, их занятия любовью, их смех над старым фильмом. Прочь! Их спокойные беседы, совместное мытье посуды, шутливый спор, кому готовить ужин. Все это происходило слишком быстро. Ему недоставало времени. Скоро уловка, к которой прибегли его агенты, исчерпает себя, и охотники вернутся сюда за ним. Гарибальди вернется за ним. Он старался быть бережным, но это ранило ее. Она стонала почти непрерывно, и нежный свет исчезал из ее глаз, оставляя лишь боль и утрату, и все то же пугающее непонимание. «Зачем ты делаешь со мной это? Я люблю тебя». Прочь его позирование ей, солнце, осеняющее ее лицо. Прочь их первый поцелуй. Прочь успокаивающие ласки во мраке ночи, когда ее будили кошмары. Художник в сквере, столкновение с Джемом, дегустация вина и жалобы на букет. Все. Она потеряла сознание задолго до того, как он завершил дело, тонкие струйки крови текли у нее из носа. Он в изнеможении рухнул на стол, каждый нерв соднил, предельно измученный. Он чувствовал, что умирает. Он хотел умереть. Но Луиза будет жить. Конечно, остались пустоты, разрывы, но они заживут, и она не запомнит их. Для нее он никогда не существовал. Но она будет жить, и при поддержке снова станет нормальным, дееспособным, невредимым человеческим существом. Он встал, шатаясь. Еще одно. Чтобы подняться по ступенькам, он потратил почти всю энергию, которая в нем оставалась. Чердак был заперт, но у него был ее ключ. Он воспользовался им и вошел в комнату, где начался их роман. Мольберт и Холст были здесь, безмолвно ожидая ее руки, ее присутствия. Он почти видел ее здесь, волосы, стянутые назад, следы краски на лице. Он стоял очень-очень долго, пригвожденный к месту эмоциями. Но слишком поздно, дело сделано. Он пересек комнату, встал, где стояла она, работая, и, наконец, посмотрел. Работа была завершена, и это был он. Он медленно рухнул на колени, почти что в молитве, потому что это был он, все, чем он был. Как удалось ей это, лишь с помощью красок и кисти? Лицо, что смотрело на него, было одиноким и страдальческим. И да, тут была и жестокость, и холодная воля. Она разглядела это. Она все поняла. Но она также увидела и сострадание, которое он прятал, и любовь, что стала такой сильной, его глубочайшие мечты и самые бездонные раны, не зажившие с самого детства. Мальчик, мужчина, мучитель, убийца, поэт, возлюбленный, ненавидевший, боявшийся и надеявшийся. Все здесь, в мазках любящей кисти. Она поняла все главное о нем и все-таки любила его. Он и раньше знал скорбь, но такой он не знал никогда. Звук, исторгнутый им, был ему даже незнаком, какой-то скулящий плач. Что я наделал? Он ошибался. Луиза последовала бы за ним куда угодно и любила бы его. Она никогда бы его не предала. Он взял банку со скипидаром и вылил на картину. Поднес к ней зажигалку и стоял, наблюдая растворяющееся в пламени лицо, проклятую душу, сгорающую в аду. Когда оно стало пеплом, он затоптал догоравшее пламя, и дым ел ему глаза. Убедившись, что все погасло, он спустился вниз и взял свои документы. Он проверил пульс Луизы. Тот был слабым, но равномерным. Он хотел сказать что-нибудь. Он не смог. У него сжалось горло. «Я люблю тебя», — передал он, зная, что это ничего не значит. Засунув бумаги под мышку, он открыл дверь и вышел в ночь. Глава 10. Час спустя Жерар начал серьезно беспокоиться о том, что может предпринять Гарибальди. Поначалу он ругался с Шиганой и ее людьми, затем погрузился в мрачное молчание. Теперь его начала бить дрожь. Жерар ведь был прагматиком, он с самого начала предвидел, как все выйдет, и результат его не удивлял. Что его удивило, так это арест Гарибальди. Ябе могли не понравиться его действия, но там должны были понимать, что не смогут предъявить ему никакого серьезного обвинения. Арест, должно быть, имел единственной целью — досадить Гарибальди. Это сработало, и, возможно, слишком хорошо. Теперь с каждой минутой бывший офицер безопасности дозревал до попытки совершить что-нибудь опрометчивое. Было ли это тем, чего они хотели? Они не надели ему наручников или что-нибудь в этом роде. Казалось, за ним никто не следит. Но они были телепатами, так что лучше, чем Жерар, знали, что Гарибальди вот-вот взорвется. Предоставляли ли ему подходящий случай повеситься? Он подошел туда, где сидел кипевший Гарибальди. «Они дают ему уйти», — тихо проговорил Гарибальди. «Нарочно, специально. Кажется, они владеют ситуацией. Они проделывают телодвижение, охотясь за привидением. Вы наблюдали за ними? Они знают, что охотятся за привидением. Шиган, во всяком случае. Думаете, она и есть его агент? Одна из них. Их может быть больше. Черт, они все могут быть ставленниками Бестера. Как это возможно? Я думал, их всех проверяли». Томпсон в нескольких шагах рядом кивнул. «Разумеется. Но это может быть чистой проформой. Кроме того, не представляется невозможным подготовиться отвечать правильно или быть подготовленным кем-либо таким сильным, как Бестер. Или, может, рыба тухнет с головы, как это всегда было?» «Я в это не верю», — сказал Томпсон. «К тому же кое-кого из этих людей весьма волнует поимка Бестера. Я это чувствую. Он хороший раздражитель для молодого поколения тэпов». «Ты их просканировал?» «Они источают это. Но насчет Шиган вы правы. Она что-то замышляет. Это ее тоже переполняет. Они разогнали западню и оттянули всех ваших людей с улицы. Вы понимаете, что это означает?» Жерар кивнул. «Конечно. Это означает, что он все еще на Пегаль, заметает следы». «Но это не продлится долго», — Гарибальди еще больше понизил голос. «Нам нужно вырваться отсюда». Жерар усмехнулся. «Мистер Гарибальди, сию минуту я ценю только две вещи. Одна из них — моя жизнь, вторая — моя работа. Я определенно не желаю рисковать ни одной из них». «Томпсон?» Молодой человек колебался. «Как насчет того звонка вашему адвокату? Ваше освобождение не может занять много времени». «Не должно занять», — хмыкнул Гарибальди. «Ровно столько, чтобы Бестер исчез. К чему бы еще им меня арестовывать? Зачем им держать меня здесь?» «Следствие выяснит, что произошло», — сказал Жерар. «Шиган и ее шайку, разумеется, раскроют». «Я бы за это не дал ни гроша», — сказал Гарибальди. «Это должно случиться сейчас, а не позже», — он кивнул Томпсону. «Ты действительно думаешь, что остальные из этих ребят верные?» «Я бы поручился за это жизнью», — сказал Томпсон. «Рад это слышать», — отозвался Гарибальди. «Что вы?» «Эй!» — заорал Гарибальди. «Я хочу снова позвонить моему адвокату. Кто-нибудь, принесите мне телефон!» Шиган повернулась к нему от своего бдения у мониторов с хмурым видом. «Ну и звоните ему». «Вы забрали мой коммуникатор. Мне он нужен обратно». Она неприятно осклабилась. «Сожалею, вам не разрешено пользоваться коммуникатором. Звоните по телефону». «У меня его нет, поэтому у меня и был коммуникатор». «Как все запущено. Дайте мне ваш». Она посмотрела еще более раздраженно, чем до сих пор, но затем живо подошла, доставая свой телефон. И как только она подошла достаточно близко, он прыгнул. Жерар был поражен быстротой маневра, с какой тело Гарибальди развернулось, распрямилось, сложилось. Все в мгновение ока. Он также был поражен скоростью, с которой Шиган поняла, что произошло, и отреагировала, увернувшись и сделав ложный выпад прямо в горло Гарибальди. Наконец он был поражен, как быстро все закончилось. Рука Гарибальди тесно сжалась под подбородком Шиган, а ее пистолет в его руке был прижат сбоку к ее голове. Все телепаты в комнате тоже повыхватывали оружие, и все они прицелились в Гарибальди на одно мгновение. Затем, как будто по молчаливому соглашению, несколько стволов медленно повернулась в сторону Томпсона и самого Жерара. Он медленно поднял руки вверх. «Брось это», — сказал похожий на Тора. «Обломись. Все успокойтесь. Я хочу провести маленький эксперимент. Если не выйдет, я ее отпущу. Если получится, я ее отпущу тоже. Но вы дадите мне проделать это. Или Бог мне в помощь, я разбрызгаю ее мозги по этим стенам». «Отпусти ее», — повторил Тор, но никто из них не пошевелился. «Томпсон, возьми ее телефон». Томпсон сделал это, двигаясь медленно и аккуратно, чтобы никого не взбудоражить. «Какой у тебя код доступа, Шиган?» Она не ответила. Двое из телепатов немного передвинулись, очевидно, чтобы было удобнее стрелять в Гарибальди. «Ну же, у меня нет целого дня. Я утверждаю, что вашему боссу, Шиган, есть что скрывать. Я утверждаю, что она посылала и получала сообщение от человека, за которым вы, предполагается, охотитесь». «Это сумасшествие», — сумела пробулькать Шиган. «Да ну! Кто-нибудь из вас и вправду думает, что ваша команда преследует реального Бестера? Даже если вы так думаете, зачем вы убрали наблюдение из того самого места, где, как вы знаете, он был? Так дела не делаются». «О чем вы говорите?» — буркнул Тор. «Он пытается...» — Шиган засипела, когда Гарибальди сжал захват. «Это сумасшествие? Тогда ты не должна скрывать от нас свой пароль доступа. Докажи, что я ошибаюсь». «Ты мне не указ», — огрызнулась Шиган. «Томпсон, сканируй ее. Вытащи из нее это». «Нет», — Томпсон сказал это тихо, но твердо. «Что?» «Я могу работать на вас, Гарибальди. Но вы не заставите меня сделать это. Это незаконно и неправильно». «Какого?» Но Томпсон не закончил. Он посмотрел на Тора и других телепатов и обратился к ним. «Однако сделать это можете вы, если думаете, что она лжет». «Я думаю, что лжет. Это прет из нее, как вонь. Мне даже не надо сканировать ее. Ого, почувствовали? Она заблокировалась. С чего бы ей это делать?» Тор поднял бровь. «Мистер Гарибальди, отпустите Шиган и бросьте оружие. Потом мы это обсудим». «Простите», — сказал Гарибальди, — «не могу, пока вы не прослушали ее последние переговоры». Тор приблизился на один шаг. «Стой!» — сказал Гарибальди. — «Нет, не стану. И вы не убьете ее. Я уверен, что не убьете». «Она лжет вам. Она работает на Бестера». «Посмотрим. Когда вы ее отпустите...» — здоровяк сделал еще шаг. «И не пытайся!» — предупредил Гарибальди. «Не пытайся, черт побери! Или...» Он осекся на полуслове, его губы задрожали. Мгновение никто не шелохнулся. И тут Жерар заметил кое-что, отчего холодок пробежал по его спине. Палец Гарибальди, давивший на спусковой крючок. Недостаточно сильно, чтобы оружие выстрелило. Тор сделал 4 больших шага, потянулся и осторожно высвободил оружие из пальцев Гарибальди. Затем он приставил ствол своего собственного пистолета к голове Гарибальди. «Я собираюсь снова позволить вам двигаться», — сказал он. «И вы уберете вашу руку с шеи Шиган». Рука Гарибальди внезапно сжалась, и он мучительно перевел дух. Затем медленно поднял руки вверх. Шиган вывернулась из его объятий. «Бьёрнсон, дайте мне мое оружие», — бросила она. «Всего минуту, лейтенант», — сказал Бьёрнсон. «Я хотел бы узнать, Бьёрнсон, это приказ». Великан уставился на нее. Его голубые глаза были непреклонны. «Лейтенант, для протокола. Я думаю, что мне лучше временно отстранить вас от должности, пока я не смогу...» Его голос вдруг оборвался, будто у него что-то застряло в горле. Затем он схватился обеими руками за голову и застонал. Оружие вылетело из его руки. Это сделала Шиган. Она подхватила его и выстрелила с пола, ранив одного из молодых копов, юного китайца, на дюйм левее сердца. Оставшиеся четверо ответили таким интенсивным огнем, что это здорово смутило Жерара, спикировавшего в поисках укрытия. Он мельком увидел Гарибальди снова в движении, прыжке пантеры. Молния, вылетевшая из дула оружия Шиган, встретила его на полпути. Он услышал еще 3 или 4 выстрела, а когда снова выглянул, то увидал Гарибальди, зажимавшего свое плечо, стоя над бездыханной Шиган. Вся левая сторона ее лица была воспаленно красной. Тор, пошатываясь, поднимался на ноги. У него шла кровь из носа и уголков глаз. Гарибальди нагнулся и очень неторопливо взял PPG. «Томпсон, вызови скорую», — проворчал он. «И кто-нибудь, наденьте ей наручники. Бьёрнсон, вы уже пришли в себя?» «Я... О!» — он кивнул головой. «Да». «Собирайте отряд, мы идем на охоту». Тор помедлил еще секунду, затем потряс головой. Один из копов занялся раненым, вероятно, ненадолго, благодаря характеру раны. «Дербин, ты и Мессер останьтесь с Ли. Сообщите бюро, что случилось. Остальные, вы слышали мистера Гарибальди, настраивайтесь на работу. Мы должны поймать монстра». Последний раз, когда Гарибальди охотился вместе с телепатом, это был сам Бестер. Они вдвоем преследовали продавца прахом на Вавилоне 5. Шеридан, не будучи поклонником Бестера, вынудил тогдашнего псикопа принять наркотик, временно отключивший его способности. Даже без них Бестер показал себя чертовски хорошим охотником. После того, как все закончилось, Гарибальди против своего желания зауважал Бестера. Тот был злобный, надменный тип, но то, что он делал хорошо, с помощью своих способностей или нет. Он все еще уважал Бестера, как мог бы уважать змею. Это не означало, что он полагал, будто этому человеку следует позволить дышать. Эти копы тоже были хороши в своем деле. Это было поразительно, как они развертывались, ни слова не говоря, каждый сканируя свой сектор, быстро идя по узким улицам к отелю, где, предположительно, оставался Бестер. «Я вызвал своих людей обратно», — сказал Жерар. «Думаете, он еще здесь?» «Я его чую», — хмыкнул Гарибальди. «Как ваше плечо?» — спросил Томпсон. «Жить буду», — зловеще ответил Гарибальди. Бестер успел сделать лишь несколько шагов от гостиницы, когда ощутил себя под прицелом. «Привет, офицер Даламбер», — сказал он. «Не с места, мистер Бестер». Черты Даламбера проявились, когда он вступил в свет уличного фонаря. «Я не вооружен». «Вам меня не одурачить, я знаю, что вы такое». «Что ж, вы либо очень храбры, либо очень глупы. Я могу выключить ваш мозг, как лампочку». На самом деле он не смог бы. Усилия, приложенные им при зачистке Луизы, без серьезного вреда для нее и за столь короткое время, нанесли ему тяжелый урон. Он мог всего лишь проникнуть в мысли полицейского, гораздо меньше сделать что-нибудь с ними. «Если вы ранили Луизу, то мне плевать, что вы сделаете мне». «Ах, я думаю, вы чересчур возмущены, вы любите ее». «Что вы ей сделали?» «Она там», — он кивнул на здание. «Она невредима, и я вне ее жизни. Вам следует быть счастливым». «Да, вы вне ее жизни. Я вас из нее удаляю». «Вам придется убить меня». «Я это сделаю». Бестер вскинул голову, сознавая, что его время уходит. Казалось, он почти что слышал приближение своры. «Вы никогда никого не убивали до сих пор, да, Люсьен?» — тихо сказал он. «Я вам завидую». «Заткнитесь». «Нет, завидую. Есть момент, когда они умирают, когда вы понимаете, что лишили их всего, и они понимают это тоже. Это ужасный момент. Люди врут, что я лишен сострадания, потому что они хотят притвориться, будто никогда не могли бы делать то, что делал я. Но суть в том, что их призраки никогда не покидают меня. Я вижу их глаза во мраке. Я слышу их последние надсадные хрипы. Каждый мужчина или женщина, убитый мною когда-либо, преследует меня. Звучит невыносимо, не так ли? Но это можно вынести. Это требует лишь практики. Фактически, это происходит лишь однажды. В первый раз, когда ты убиваешь и наблюдаешь, как уходит свет, ты понимаешь, как это ужасно. Но через некоторое время ты понимаешь, что можешь сделать это снова. Это хуже всего. Ты никогда не будешь опять чист. Никогда не смоешь с рук кровь. И чуть больше запачкаться не имеет значения, не так ли? Пистолет дрогнул. «Вы просто пытаетесь одурачить меня». «Остановить вас, да. Я не хочу умирать. Но одурачить вас — нет. Вы знаете, то, что я говорю, правда. И Луизу, ее вы тоже знаете. Она еще любит меня, вам это известно. Она хотела бежать со мной, но я ей не позволил. Но если вы застрелите меня, меня, беззащитного человека, любимого ею, что она станет чувствовать к вам? Разумом она может понять, но в сердце своем никогда не простит вас. Ублюдок. Бестер сделал шаг вперед. «Я ухожу. Я не хочу причинять вам вред, Люсьен. Без меня Луизе понадобится каждый ее друг, а их у нее немного, вам это известно. Я не хочу лишать ее и вас также. Так что вам придется решать. Надеюсь, ради всех нас вы примете верное решение». С этими словами он очень осторожно двинулся мимо полицейского. Пистолет следовал за ним, а потом он почувствовал, что взгляд человека, буравящий ему спину, заколебался, дрогнул. Готово. Мгновением позже он услышал, что дверь гостиницы отворилась. Он пустился бегом. Глава 11. Подойдя к отелю, охотники сгруппировались и сразу рассыпались, как пирамида бильярдных шаров. Одни, устремляясь в боковые улицы, другие, перекрывая окна и крыши вокруг. Двое взяли на мушку дверь. «Он внутри?» — спросил Гарибальди у Томпсона. «Кто-то есть», — ответил Томпсон. «Я не чувствую Бестера, но у меня нет прямой видимости, и к тому же он может блокироваться». «Я вхожу». Он сбоку подкрался к двери и быстрым внезапным движением распахнул ее. Внутри темной комнаты кто-то пошевелился, и он нацелил туда PPG. «Не с места!» — крикнул он. «Кто бы ты ни был, не с места!» «Я не он», — сказал некто, сгорбившийся в темноте. Он говорил по-английски с сильным акцентом. «Мужчина». Гарибальди держал человека на мушке, пока нашаривал выключатель. При свете обнаружилось маленькое кафе. Мужчина средних лет в полицейской форме стоял на коленях возле женщины, поникшей у стола. «Он что-то сделал с нею», — объяснил полицейский. «Он солгал, он сказал, что не причинит ей вреда. Но я не могу привести ее в чувство». Гарибальди не позволил оружию дрогнуть. «Кто скажет, не новый ли это трюк Бестера? Еще один из его зомбированных роботов. Повернешься к нему спиной, и этот парень может тебя прикончить». «Брось оружие и толкни сюда», — скомандовал он. Вокруг него Томпсон, Жерар и Бьёрнессон прикрывали лестницу и другие различные выходы. Полицейский подчинился, положив свой пистолет на пол и хорошенько наподдав ногой. «Он здесь?» — спросил Гарибальди, подбирая оружие. «Нет», — коп оглянулся на женщину. «Я вызвал скорую, но...» Бьёрнессон сунул оружие в кобуру и шагнул к ним обоим. Он опустился возле женщины на колени, пощупал пульс, затем на мгновение сконцентрировался. «Думаю, с ней все будет в порядке», — сказал он. «Ее зачистили. Очень профессиональная работа, вероятно, дело рук Бестера». «Да ну, неужто?» — спросил Гарибальди голосом, полным сарказма. Затем несколько более задумчиво. «Она может что-то знать. Ты можешь добыть из нее что-нибудь?» «Не сейчас. Она в деликатном состоянии. Попытайся». «Нет!» — полисмен вдруг вскочил, сверкая глазами. «Она достаточно пережила. Оставьте ее в покое. Оставьте ее или помоги мне». «Не волнуйтесь, сэр», — успокоил Бьёрнессон, бросив взгляд на Гарибальди. «Я не стану ее трогать. Как я сказал, она в деликатном состоянии». Гарибальди молча выслушал это. Правду ли говорил Бьёрнессон, или это была просто другая тактика проволочек? Может, он тоже один из бестеровских, только более искусный в этом, чем Шиган. «Я проверю остальные помещения», — сказал он. Он двигался из номера в номер, включая свет, вышибая двери, когда им никто не отвечал. Томпсон и Жерар следовали за ним, успокаивая и опрашивая постояльцев отеля, пока он обыскивал укромные места. Все это время он чувствовал, что Бестер улизнул. Но, может быть, Бестер и хотел, чтобы он так думал, в то время как прятался, злорадствуя, в каком-нибудь уголке дома. Он должен это выяснить. За одной из дверей он нашел обломки компьютера, от которых несло озоном, вероятно, из-за преднамеренной перегрузки. Он быстро обыскал комнату, нашел какой-то странный наряд типа халата и шкаф по большей части черной одежды. И прикнопленный к стене возле зеркала в ванной рисунок углем. Глаза Бестера смотрели с портрета, издеваясь над ним. «Проклятие!» — прорычал он. Он сорвал рисунок со стены, затем разорил кровать, перетряхнул ящики гардероба. Ничего, конечно. Компьютер еще может содержать какую-нибудь годную информацию, хотя вряд ли. Более сокрушенный, чем когда-либо, он продолжил свои поиски. Когда он достиг верхнего этажа, то почуял дым и пошел более осторожно. Дверь в чердачное помещение была приоткрыта. Он тихо открыл ее и осторожно заглянул внутрь. Убедившись, что там никого нет, он перевел взгляд на тлеющие остатки на полу возле кресла. Смолистый запах скипидара защипал ему горло. Он уставился озадаченный на сожженную картину. Что-то в этой сцене убеждало его, хотя он не смог бы сказать, что именно. Бестер не прятался в отеле, он действительно ушел. Гарибальди поспешил обратно вниз по узким ступенькам. Остальные уже собрались в холле. «Четверо постояльцев опознали его по фотографии», — сообщил ему Томпсон. «Однако ни один из них не видел его недавно. Но полицейский...» Он быстро пересказал историю Д'Аламбера. Бьёрнессон говорил по коммуникатору. Он посмотрел на Гарибальди. «Транк и Слоан думают, что напали на его след», — доложил агент. «Они пошли туда». Гарибальди припомнил еще дымящийся холст. «Он не должен быть слишком далеко», — сказал он. «Мы подрастеряли тут время». Снаружи подъехала скорая, и они перенесли в нее неочнувшуюся женщину. Д'Аламбер, коп, смотрел, стиснув руки. «Вы ведь застали его», — сказал Гарибальди. «И вы его отпустили». «Я не мог его остановить», — сказал мужчина удрученно. «Я пытался». Гарибальди почувствовал бы симпатию, будь у него на это время. Времени не было. След остывал, преследование усложнялось. Бестер мог быть всего на несколько шагов впереди них, но у него было преимущество. Он знал, куда направлялся. «Нет, я не отстану и не потерплю неудачу», — произнес он шепотом. «Пошли», — сказал он телепатам. «Мои люди перекрыли почти все улицы», — сообщил Жерар. «И мы задействовали также постовых и аэрокар. Мы возьмем его». «Я поверю в это, когда это произойдет», — ответил Гарибальди. Бестер прислонился к стене здания и сделал глубокий, спокойный вдох. Панике он не поддавался нигде. Паника запускает слишком первобытные рефлексы, рефлексы, незнакомые с гудевшими вертолетами, которые он слышал, инфракрасными камерами, телепатами-охотниками. Паника могла быть ценным качеством во времена, когда она помогала голой мартышке вскарабкаться на дерево, на три шага отряжая стаю гиен, но она не могла помочь Тепу в его нынешнем положении. Он больше не мог рассчитывать на своих агентов. В настоящее время они себя разоблачили и исчерпали свою полезность. Он был наедине с самим собой. Он прижимал к груди свои новые документы. Это было не так плохо. Все, что он должен сделать, это выбраться из Парижа. Небольшую область можно было интенсивно обыскивать, но расширив эту область до Франции, до Европы и далее, он мог на время оказаться в безопасности. И он не повторит снова тех же ошибок. Нет, теперь ему нужен небольшой отрыв, и, что более важно, немного времени. Сейчас он был слишком слаб. Несколько часов назад он был способен пройти сквозь полицейский кордон вроде того, что видел несколькими улицами впереди, просто пожелав этого. Теперь же он счел бы большой удачей провести единственного нормала. У него еще было одно преимущество. У него оставался чип теней. Он не смог бы затуманить сознание человека, но он мог проделать это с машиной. Тут за углом универмаг, не так ли? Он прокрался туда. Он использовал чип теней, чтобы одурачить систему охраны. Но замки — другое дело. Как в той аптеке. Это были независимые механизмы. Он снял пиджак и пристроил его у окна, которое, по счастью, оказалось застекленным. Он не мог держать пиджак искалеченной рукой, так что оперся ею и ударил другой. Окно разбилось внутрь без особого шума, и он забрался внутрь. Была ли здесь живая охрана? Вероятно, но он не помнил. Он подождал, затаившись несколько секунд, максимально напрягая растраченные силы. Да, тут была охрана. Когда он вышел на прямую видимость, то наподдал парню, как только смог сильно, и добавил к этому резкий апперкот. Физически он был также истощен, но добился намеченного результата. Мужчина? Нет. Женщина полетела с ног. Ее электродубинка упала на пол. Он подхватил ее и дважды ударил охранницу. Затем обыскал. Оружия нет. Какие охранники не носят пистолета? Очевидно, те, которые полагают, что не нуждаются в нем. Он еще раз оглушил ее, затем опустился на колени, зажал ей нос и рот. «Прости», — сказал он, — «но если я просто свяжу тебя и суну кляп, Они почувствуют тебя, когда придут. Не могу этого допустить. Это противоречило его обещанию никого больше не убивать. Конечно, они заметят разбитое окно в любом случае, возможно, немного скорее, если почувствуют присутствие охранницы. Но много ли на самом деле времени купит ему ее смерть? Чертыхаясь, он снова позволил ей дышать, забрал ее телефон, связал руки за спиной и вокруг колонны. Он был в секции женского белья, так что скомкал какие-то чулки и затолкал ей в рот. Затем, еще ругая себя, направился к спорттоварам. Он приходил сюда с Луизой. Именно здесь он выбрал ей платье. Что она подумает, когда заглянет в свой гардероб? Она не вспомнит, как приобрела его, но к тому времени она уже узнает, кто подарил его. Выбросит ли она его? Или сохранит, чувствуя, что между ними было что-то истинное, что-то реальное? Это не важно. Сосредоточься. Он сновал между темных стеллажей, стараясь думать о чем-нибудь другом. Он вспоминал игру в ловцы и беглецы с другими ребятами своего звена, когда ему было всего лет 6. Он всегда хотел быть копом, охотником, хорошим парнем. Но чаще они заставляли его изображать меченого, мятежника. Он вспомнил спор, вышедший у него с одним из мальчиков в классе, Бреттом, когда они вместе изображали меченых. Бретт настаивал, что меченые всегда действуют глупо, всегда делают очевидные ошибки. Бестер хотел сыграть так ловко, как только мог, потому что ненавидел быть побежденным, даже если бывал вынужден. Он в тот день пожертвовал Бреттом, сделал так, что Бретт проиграл, так что он смог победить. Он был наказан за это, за измену одному из своих братьев по корпусу, даже в игре. Теперь он был меченым по-настоящему. Но нет, это не так. Он не меченый. Он последний псикоп. Это мир захвачен мятежниками. Ненадолго он снова стал 6-летним. Это было так реально, так живо, что прошедшие годы казались похожими на сон, нереальными. Как будто то, что связывало его с детством, не было цепочкой лет или ходом времени, или эволюцией личности, но единственно этой неизменной жаждой победы. В спорттоварах он взял пистолет для тира, малокалиберное оружие, стрелявшее шипами. Что-нибудь посерьезнее было где-то заперто, а у него не было времени искать. Он также взял охотничий нож, очки для ночного видения и несколько детекторов движения, которые используют в походе для охраны периметра. Он разместил один у разбитого окна, а другой возле парадной двери. Затем он выскользнул через заднюю дверь и в переулок. Они не знали, как он вымотан. Они станут терять время, обыскивая магазин, предполагая, что он создал себе психическую тень. Он поспешил прочь по темной улице, чувствуя себя немного лучше с оружием в руках. Его способности постепенно восстанавливались. С каждой минутой все яснее становился лепет Парижа. Скоро он будет способен противостоять охотникам, более твердо стоя на ногах. Или он так думал, когда завернул за угол и столкнулся прямо с одним из них. Это был молодой парень, едва ли закончивший обучение. Он был ошарашен, как и Бестер. Бестер почувствовал его шок, как разрыв гранаты. Оружие охотника уже было выхвачено и нацелено. Он выстрелил и промахнулся. Что-то всхлипнуло у Бестера в плече, когда он отступил влево и выстрелил из самострела раз, другой. Мальчик тоже сделал новый выстрел, но Бестер почувствовал дифракцию боли. Не из-за удара в него, а от шипов, пронзивших охотника. Второй пробил кость в плече, и юноша прикусил язык. Бестер закончил расправу с ним электродубинкой охранницы. Он быстро обыскал неподвижное тело. Довольно странно. Парень тоже использовал что-то вроде самострела. И не намного лучшего, чем его собственный. Он сменил дубинку. Его собственная была почти разряжена. Взял пистолет и быстро просканировал парня. У того был напарник, работавший по другую сторону здания. Бестер прижался к стене и ждал. Минутой позже осторожно подошел второй. Бестер поразил его в шею из самострела, взятого у первого охотника. Реакция удивила его. Человек взревел от боли, но с другой стороны не испугался, взводя свое оружие. Бестеру оставалось одно. Он прыгнул вперед под вытянутую руку, замахнувшись электродубинкой. Охотник все-таки среагировал слишком быстро, и они внезапно сцепились. Охотник ударил. Не физически, но со всей силой молодого П-12. Давным-давно Бестер изучал битвы шаманов. В процессе эволюции человеческий мозг научился обрабатывать данные, поступающие от нервных окончаний. Недавняя мутация, породившая телепатию, не изменила всех других схем. Телепатическое восприятие было усложненным, оно обходило чувствительные нервы, направляясь прямо в мозг. Мозг же, будучи тем, чем он был, интерпретировал психическую атаку как нечто, воспринимаемое органами чувств. Результат казался сверхъестественно зримым. Вкратце, на уровне восприятия битва сознаний представляла собой битву иллюзий, как описано в древних мифах и легендах. Для Бестера в этом процессе не было ничего мистического, но «битва шаманов» было таким же хорошим названием, как всякое другое. Его противник пошел в наступление на всех уровнях, целясь в болевые центры, контроль мышц и, более важно, в кору головного мозга, вызывая случайные и специфические ожоги в мозгу Бестера. Вот что происходило с точки зрения физиологии. Однако то, что воспринимал Бестер, было чем-то менее клиническим. Тучи ос окружили его, конденсируясь из воздуха подобно росе, облепив его обнаженную плоть с головы до ног. Их жало будто бы вонзались в него повсюду, и он подавил вопль. Они вползли в его глаза, нос, рот, уши, и с ними пришла безумная боль, которая скрутила его, как опаленную страницу. Бестер собрал всю силу, которая у него оставалась, и обвил свою агонизирующую плоть пламенем, сжигая насекомых. Их обугленные тельца падали с него тысячами, и он чувствовал их горечь на языке. Как раз перед тем, как последние из них пропали, жестокий ливень и град дробью хлынул в него, гася огонь. Он мрачно облачил себя в тяжелые боевые доспехи, но он понимал, что они выдержат недолго. Если продолжать играть в эту игру, обороняясь, он пропал. Сознание его врага было вертящимся диском пилы, потом зазубренным шаром, вращающимся одновременно во многих направлениях. Бестер поглотил его вязкой жидкостью, застопорил. Охотник отреагировал почти мгновенно, кристаллизовав жидкость и прорубившись сквозь нее, швыряя острые осколки в своего противника. Но ход Бестера не был настоящей атакой. Это было отвлекающим маневром. Маскируясь этим выпадом, действительно при полной изоляции нейронов, он ускользнул, нанося удар по моторным нервам. Бестер не мог видеть, насколько это было эффективно, но он почувствовал неконтролируемую дрожь, которую счел очком в свою пользу. Он был все еще слишком изнурен, и осы вернулись больше, чем раньше. Повторение было грубым. Фактически все атаки охотника опирались исключительно на животную силу сознания. К несчастью, парень обладал этой силой, а Бестер в данный момент лишился. Разумеется, на пике формы он мог побить этого ребенка, не поднимая рук, но он проигрывал. Его реакции были медлительны и неадекватны. Он отогнал ос, но они взорвались, как тогда, когда облекали его тело покровом агонии. Он заскрипел зубами и выругался, хлеща их как попало и не очень сильно. Как человек при последнем издыхании в изнеможении хлестнул в лицо своего убийцу. И тут, непонятно от чего, вся мощь покинула его противника, втянулась в какую-то воронку, Бестер не видел. Когда Бестер отключил его, тот оказался способен поставить лишь самые непрочные барьеры. Человек рухнул, выплевывая кровь. Бестер доковылял до стены, когда реальность снова включилась вокруг него. Он ткнул поверженного шокером, просто чтобы убедиться, что тот останется лежать. Почти ослепительный свет ударил ему в лицо, и на мгновение он подумал, что еще находится на поле ментального боя, что все это — подготовленная уловка, подстроенная ему ради настоящего, окончательного разгрома. Затем он понял. Он стоял на мостовой, на пути автомобиля. Мужчина высунул голову из машины. «Эй, старичок, ты в порядке?» «Они напали на меня», — простонал Бестер, указывая на тела. «Они...» — он поднял оружие и нацелил мужчине между глаз. «Делай точно, что я говорю, и останешься жив». «Сакра мерд! Ты тот тип из новостей!» «Так вам угодно меня узнать?» — сказал Бестер. «Обойди и открой пассажирскую дверь. Вокруг, а не в машине». Он приблизился. Мужчина был лет 50, сидеющий, с длинным серьезным лицом. «Нет проблем», — сказал он. «Только потише с пистолетом, а?» «Да, пока ты следуешь моим указаниям. Мужчина послушно обошел автомобиль и осторожно отпер пассажирскую дверцу. Бестер следовал за ним. «Теперь пролезай на свое место и захлопни свою дверь». Мужчина так и сделал, и спустя секунды они оба были в машине. «Езжай на север», — буркнул Бестер. «Как скажете». Они проехали квартал на запад, затем на север. Бестер сжимал и разжимал здоровую руку. «Куда податься? Тут везде должны быть кордоны». Он взглянул в окно и в тупом шоке осознал, что они на той улице, где стоит отель Луизы. Фактически они его и проезжали. Он резко заблокировался, воздвигая вокруг себя небытие. Темнота должна была помочь защитить его от физического зрения. Он заметил у отеля целую толпу. Полиция, скорая помощь. Неужели он повредил Луизе больше, чем думал? Он мог. Мог. «Не останавливайся», — сказал он водителю. «Не вызывай подозрений». «Успокойтесь», — сказал человек. Бестер увидал знакомое лицо. «Гарибальди, конечно». Они проехали незамеченными. Через три квартала он стал дышать спокойнее. «На север», — указал он. «Попытайся попасть на Рю-де-Фляндер». «Я проехал блокпост, въезжая сюда», — сказал мужчина. «Спорю, они перекрыли и север тоже». «Ты лучше надейся, что они этого не сделали», — молвил ему Бестер. Но в конце концов он оборвал след. Это было важно. Даже если ему вскоре придется покинуть автомобиль. И он знал, где в настоящий момент был Гарибальди, и более или менее, что тот собирался делать. Рю-де-Фляндер была перекрыта, как и следующие несколько улиц. Они не были блокированы полностью, часто лишь одним человеком. Но Бестер знал, что в нынешнем состоянии он не может рисковать. И что же ему оставалось? «Как твое имя?» — спросил Бестер водителя. «Поль. Поль Гиллари». «Поль, ты ведь живешь неподалеку, в пределах окруженного ими периметра?» «Нет, я живу на окраине города». «Не лги мне, с чего бы ты приехал сюда?» «Я... Ладно, простите. Да, я живу всего в нескольких кварталах отсюда». «У тебя есть жена, дети, подружка?» «У меня жена и маленький сын. Пожалуйста, не втягивайте их в это». «Прости, Поль, но, боюсь, мне придется. Вези меня туда», — он ткнул Поля пистолетом. «Да, сэр». «Нет нужды быть таким официальным, Поль. Я все-таки собираюсь к тебе в гости. Называй меня Эл». Гарибальди заметил странное выражение на лице Томпсона. «Что такое?» «Просто чувство, будто кто-то прошел по моей могиле». «Что?» «Бестер». Он медленно повернул голову. Его взгляд остановился на задних огнях проехавшей автомашины. «Он в этой машине», — прошептал он. «Ты уверен?» «Да. Вы были правы насчет моей способности чувствовать его. Его копание в моем мозгу оставило какие-то раны. Они как раз начали вновь болеть. Когда я увидел машину, они заболели еще сильнее». «Вполне в духе Бестера», — сказал Гарибальди. «Проехать по месту преступления, чтобы поглядеть, как мы в растерянности повесили головы, чтобы позлорадствовать. Будем преследовать его. Пешком?» — Жерар заговорил. «Я могу вызвать сюда машину в несколько минут». Гарибальди покачал головой. «Нет, автогонок не надо. Слушайте, мы знаем, где он находится прямо сейчас, а он думает, что имеет преимущество над нами. Это наилучшая возможность для нас». Он искоса посмотрел на Томпсона. «Ты уверен, что это не какой-нибудь обман?» «Насколько могу, уверен». «Идет. Жерар, можете проследить ту машину?» Жерар проворно кивнул, вытащил рацию и сказал в нее что-то по-французски. Гарибальди заметил марку и модель автомобиля и идентификационный номер. «В нем должен быть радиомаяк», — объяснил он. «Многие ставят его во избежание угона». Он получил какой-то ответ через несколько минут. «Да, они засекли его сигнал», — сказал он. «Хорошо». Гарибальди потер руки. «А теперь насчет той машины, которая, как вы говорите, может отвезти нас». Глава 12. «Милое местечко тут у вас, Поль. Добрый день, миссис Гиллари». Жена Гиллари была полная миловидная женщина с очень темными волосами и очень бледной кожей. Она любезно кивнула Бестеру, хотя была явно озадачена. «Полю следовало предупредить меня, что он придет не один. Я только что закончила работу и прихватила кое-что на ужин, но, боюсь, тут очень немного. Надеюсь, вам нравится китайская кухня». «Звучит великолепно», — сказал Бестер. «Папа, Мальчик лет 5 выскочил из соседней комнаты и запрыгнул Полю на руки. Бестер прошелся и заглянул в комнату мальчика, пока отец и сын обнимались. «Пьер, это мой друг Эл. Он сегодня побудет с нами, и я хочу, чтобы ты был хорошим, ладно?» «Ха!» — сказала мать. «Он не только хорош, он великолепен, что касается неприятностей. Пьер, расскажи папе, что сегодня произошло в школе». «О, ну и ничего такого не произошло, пап. Правда ничего?» Бестер вошел в детскую. По полу были разбросаны игрушки, книжки, раскраски и обрывки бумаги. Он обнаружил единственное окно, закрытое жалюзи. Он поднял жалюзи и выглянул наружу. Из окна открывался вид на второй этаж соседнего, очень похожего жилого дома через улицу. «Ну, Пьер, или ты ему расскажешь, или я?» «Простите, могу я вам помочь?» Женщина вдруг заметила, что он делает. «Простите», — сказал Бестер, — «просто я так давно не бывал в детской, и я не хотел вмешиваться в ваш разговор». Он улыбнулся. «Кажется, это важно». «Ладно, пускай. Но я бы заставила Пьера привести все в порядок, зная я, что вы придете». «Так что ты натворил в школе, Пьер?» — спросил Бестер, выйдя из комнаты и присаживаясь на корточки возле мальчика. Я вылил клей на волосы девчонки, Джесси». «О, дорогой, почему ты это сделал?» «Да она дура», — он потупился. «Не знаю». Бестер улыбнулся и взъерошил волосы Пьера. «Дети», — пробормотал он. Он посмотрел вверх на мать. «Прошу прощения, запамятовал ваше имя?» «Мари», — ответила она. «А вы, кажется, Эл?» «Да. Мари, думаю, Полю есть что вам рассказать. Пьер, почему бы тебе не показать мне свои игрушки, пока они разговаривают?» «Идет». «Что?» — спросила Мари. «Делай, что он говорит, дорогая», — велел ей Поль напряженным голосом. Бестер прошел за малышом обратно в его комнату, а в кухне началась секретная беседа. «Думаю, у меня неприятности», — признался мальчик, роясь среди игрушек. Он вытащил игрушечную фурию из спутанной кучи одежды и мятой бумаги. «Вот игрушка». «Да», — сказал Бестер, — «я летал на такой». «Да ну!» «Правда, правда». «На войне?» «Да. Вообще-то на нескольких войнах». «Не, ты не летал». «Уверяю тебя», — ответил Бестер, — «я хочу когда-нибудь полетать на ней. Думаешь, получится?» «Ну», — ответил Бестер, — «это зависит от твоих родителей и от того, перестанешь ли ты поливать клеем девчачьи прически. Такие вещи не одобряются в космофлоте». Он заметил, что Поль и Мари вернулись в гостиную. «О, вот и вы. Поговорили?» Лицо Мари было еще бледнее, чем когда он впервые ее увидел. «Пьер», — сказала она испуганно. «Почему бы вам не приготовить ту китайскую еду?» — сказал Бестер спокойно. «Я не обижу Пьера. Мне помнится, Поль, ты должен был съездить с поручением». «О, да, я совсем забыл. Я привезу также еще еды». «Почему бы мне не оплатить ее?» «Не нужно, вы наш гость». «Что ж, благодарю вас. Должен сказать, вы очень гостеприимны». После отбытия Поля, чье сопротивление и волнение были в самом деле почти болезненны для восстанавливающейся чувствительности телепата, Бестер обернулся к мальчику. «Пьер, давай я расскажу тебе про полеты на Фурии, а ты покажи мне все остальное в доме. Идет?» Это была маленькая квартира. Окно хозяйской спальни выходило туда же, куда окно спальни Пьера. Совмещенная с кухней столовая была декорирована в ярком эклектическом стиле. Ваза с тюльпанами, стенной календарь, дешевая имитация ацтеков, чаша с фруктами из папье-маше и смеющийся Будда, вырезанный из марсианского гематита. Мари вилкой вынимала цыпленка кунг-пао и ло-мейн из картонных коробок на желтые керамические тарелки. Она часто поглядывала на Бестера. «Иди мыть руки, Пьер», — сказала она. «О, да!» Откликнулся мальчик и рванулся выполнять. Затем обернулся и, подскакивая на одной ножке, поманил Бестера. «Я забыл показать тебе самое лучшее», — сказал он. «Что поделаешь?» — пожал плечами Бестер в сторону Мари и последовал за Пьером в тесную ванную. «Видишь? Видишь?» Что Бестер увидел сначала, это обои, оторванные от одной из стен и не приклеенные снова. Но мальчик показывал на нечто более исключительное. Что-то вроде ящика, встроенного в стену. Он открыл его, обнаружив шахту, которая сначала шла прямо вниз, а через несколько футов изгибалась. «Что это?» — спросил Бестер. Папа говорит, эта квартира по-настоящему старая, и в прежние времена через это спускали вниз мусор. Он сказал, это должно быть было частью кухни, до того, как сделали меньшие комнаты. «Ух!» — Бестер заглянул в шахту. «Вероятно, шахта ведет отсюда куда-то в подвал». «Ага, я хотел съехать вниз». «Ужин!» — позвала Мари из соседней комнаты. «Твои руки вымыты?» «Мой получше», — сказал Бестер. «А как же ты?» «Я взрослый, поступаю, как хочу». Он вернулся в кухню. «Чего вы хотите от нас?» — прошептала Мари. «Мне просто нужно где-то пересидеть недолго», — сказал он. «Вы едва ли заметите мое присутствие». Она хотела что-то сказать, запнулась, начала снова. «Мы в политику не вмешиваемся», — сказала она. «Я имею в виду, мы не...» «Ничто! Не голосуете? Что мне до этого?» «Все, что я хочу сказать, я знаю, вас преследуют, но тут какая-то политика, а мы этим не интересуемся. Только не... не троньте моего сына». «Да что вы! С чего бы я стал делать подобные вещи? И кому-то, кто выказал мне такое радушие?» «Я... так вы... не станете?» «Скажем, скорее всего, нет, и оставим это как есть, ладно?» — ответил Бестер. «Видишь, чистые!» — сказал Пьер, прибежав из ванной. «Ну», — сказала Мари, успокаиваясь, — «поедим». «Он здесь», — хмыкнул Гарибальди. «Прикройте меня, ребята». Он вылез из машины и пересек улицу, туда, где другой мужчина как раз покидал свой автомобиль. Тот самый коричневый Кортес-седан, который они проследили до этого дома, затем до гастронома и вокзала, потом снова сюда. «Эй, приятель, говоришь по-английски? Можешь кое в чем мне пособить?» Мужчина глянул осторожно. «Мне некогда», — сказал он, подхватывая рюкзак. «Разумеется, разумеется. Мне бы только разузнать дорогу». «Куда вам нужно?» «Туда, где вы оставили Альфреда Бестера». «Шш!» — он убедился, что мужчина, Поль Гиллари, по регистрационным документам, заметил PPG. Мужчина замер. «Не знаю, о чем вы говорите. Это не тот ли военный преступник, которого там ищут?» «Это тот военный преступник, которого мы ищем, да. И он в вашей квартире». «Нет, не думаю. Это глупо». «Сожалею, приятель». Мужчина издал глубокий вздох, и Гарибальди опешил, увидев слезы у него на глазах. «Месье, у него там наверху моя жена и малыш. У него пистолет. Он убьет их, если что-нибудь пойдет не так. Я совершенно убежден в этом». «В чем дело?» — спросил Жерар. «Я инспектор полиции Жерар. Он взял вашу семью в заложники?» «Да. Он послал меня кое-зачем. Он сказал, если я не вернусь через час, он сделает им больно. Час уже почти прошел». «Зачем он вас посылал?» «За билетами на поезд, за провизией. Пожалуйста, я должен их ему передать». «Я помогу», — предложил Гарибальди. «Нет!» «Слушайте, мы уже почти закончили оцепление вашего дома. Вы не слышите меня? Он убьет их!» Гарибальди посмотрел на Жерара. «Газ? Что? Должен же быть какой-то способ выкурить его оттуда». «Не подвергая опасности семью?» — ответил Жерар. «Я очень в этом сомневаюсь. Почему не подождать, пока утром он уйдет? Мы знаем теперь, на какой поезд он сядет. Всего одна проблема. Он просканирует поле, когда тот поднимется наверх, и мгновенно получит точные сведения обо всей этой беседе. Кто знает, что он тогда сделает?» «Вы нарочно это сделали», — сказал Поль с горячностью. «Нарочно заговорили со мной. Подловили меня». Гарибальди пожал плечами. «Это некрасиво. Но послушай, этот парень только что за здорово живешь разрушил сознание своей подружки. Думаешь, он хоть глазом моргнет, прежде чем проделает это с вами, ребята? Дружище, каждую секунду с ним твоя семья в опасности. Думаешь, он просто уйдет восвояси от вас троих, особенно после того, как послал тебя брать ему билеты? Да не в жизнь. Все вы трое будете мертвы, или все равно, что мертвы без нас. Мы — единственные между тобой и Бестером, и тебе лучше поверить в это». «В том-то и проблема», — сказал Поль. «Вы не между нами. Ничего нет между ним и моим малышом». «Ничего. Тогда ладно. Позволь нам собраться вместе и затем смотри, чего мы можем добиться. И учитывая, что твой крайний срок почти настал, думаю, это должно быть очень скоро, не так ли?» Бестер ощутил внезапный порыв жара, не связанный с кумпао, бурчавшим у него в желудке. Это было больше похоже на горячий ветер в его черепе, с последовавшим контрастно холодным, который задержался. Он это чувствовал прежде, как раз перед тем, как попал в ловушку Литы. Он чувствовал это на Марсе, за мгновение до того, как бомба террориста разнесла его офис. Был старый опыт, иллюстрирующий работу гравитации. Представьте себе пространство как кусок резины, растянутый во всех направлениях. Вы кладете на резину маленький шарик, и получается маленькая впадина. Вы помещаете на резину пушечное ядро, и ямы от него получается больше. Положите шарик достаточно близко, и он скатится в глубокую впадину к ядру. Суть в том, что существование массы приводит к искривлению пространства, и гравитационное притяжение есть лишь побочное следствие этого искривления. Бестер давно пользовался этой ассоциацией, думая о телепатии, уподобляя сознание людей шариком и ядрам. Нормалы оставляли крошечную впадинку, P12 — глубокую. Но с телепатией ситуация была сложнее. Чем старше становился телепат, чем больший опыт он приобретал и чем больше он полагался на свои инстинкты, тем сильнее становилось его телепатическое притяжение и тем больше плоскость мыслей искривлялась вокруг него. Углублялся, так сказать, его след. В то же время он приобретал большую и большую чувствительность к другим возмущениям воображаемого куска резины. Да, реальная телепатия, передача когерентных идей от одного сознания к другому, зависела от близости и, в идеале, наличия прямой видимости. Но тут могли подключаться более древние чувства, чем телепатия, чувства, которые действовали глубже уровня рационального мышления. Он почувствовал Литу в тот день. Ее усиленные варлонцами способности проделали громадную вмятину в ткани пси-пространства. И его подсознание внезапно крикнуло: «Вон отсюда!» То, что он чувствовал сейчас, было не менее властно. Гроздья шариков катились к его ядру, и глубокая предостерегающая система его мозга взывала к вниманию. Этому инстинкту он научился доверять. Да, что-то было не так. «Вы можете держать нас под прикрытием весь путь наверх?» «Да», — сказал Бернессон сухо. «Телепатия действует в пределах видимости, и он ничего не предпримет, пока мы не откроем дверь. Легко замаскировать слабые впечатления, которые он может почувствовать до того». «Это я слышал», — ответил Гарибальди. Жерар как раз начал удивляться, что, черт возьми, он полагал тут делать. Его расследование полностью ускользнуло из-под его контроля, прямо как его жизнь. Сперва вмешался Гарибальди, затем и ABE, теперь снова Гарибальди. Оглядываясь назад, это было почти облегчением. Когда он, Жерар, нес ответственность, дела имели тенденцию идти неправильно, особенно в последнее время. Когда он узнал, что объектом его преследования был один из худших в столетии военных преступников, он уговорил себя выйти из дела. Он струсил таким образом, готовый позволить посторонним рисковать, даже если это означало, что впоследствии им достанется награда. Однако теперь игра стала чертовски нечистой. Кто распоряжался? Гарибальди ясно больше силой своего задора, но также потому, что он был прав. И потому, что предательство Шиган сбило с толку сотрудников EABE, они не знали, что делать. А расплачивались за все это граждане Парижа. Его граждане. Люди, которых Жерар присягал защищать. Люди, которым Гарибальди и остальные ни черта не были должны. Он отвел Гарибальди в сторону. «Я пойду туда», — сказал он мягко. «Все в порядке, Жерар. Я сделаю это под прикрытием». «Нет, не в порядке», — сказал Жерар. «Там наверху в опасности женщина и маленький мальчик. Я не позволю вам вломиться в квартиру, размахивая пистолетами». «Послушайте». «Нет, вы послушайте. Вы не кадровый офицер, месье Гарибальди. Вы всего лишь человек с нездоровой одержимостью и слишком большими деньгами, считающий себя ковбоем с американского Запада. Мы сделаем по-моему, и точка». «Это как, по-вашему?» «Я войду с Полем, один и без оружия. Я объясню Бестеру, что он окружен». «Постойте-ка», — сказал Гарибальди, округляя глаза. «Он просто возьмет одного из них в заложники. Или, может, вас?» «Они уже у него в заложниках. Он не уйдет далеко, попытайся он уйти с ними». «Но элемент неожиданности...» «Теперь вы постойте. Мы до сих пор не заставали этого человека врасплох. И, несмотря на всю перестраховку, я не уверен, что его можно удивить. по-моему. Если он не поддастся доводам разума, тогда можете делать, что хотите. Плохая эта идея. В настоящий момент мои люди превосходят ваших десятикратно, даже включая телепатов, которые, кажется, не знают, на кого теперь работают. Я снова могу вас арестовать, и я не повторю их ошибки. Я вас доставлю в участок и продержу, пока все это не кончится. Понятно? Гарибальди был человеком, привыкшим поступать по-своему. Однако эту привычку он приобрел сравнительно недавно. В глубине души, под оболочкой богача-магната, он был человеком, который большую часть своей жизни следовал приказам. Он неохотно кивнул. «Я все-таки считаю это ошибкой. Учтено, но именно так мы и поступим. Вы распорядитель этих похорон, приятель. И, может, вас тут и похоронят?» Жерар спокойно улыбнулся. «Просто я представляю вас с Бестером. Материя и антиматерия. Если я позволю вам ворваться в ту комнату...» Он покачал головой. «Я не дам этому произойти». Жерар проверил и убедился, что все на своих местах. Снайперы в домах через улицу, люди под окнами, несколько на крыше. Всем было сказано оставаться вне зоны видимости и под наблюдением собственных следящих устройств. Когда он почувствовал уверенность, он сделал знак Полю. «Я вхожу невооруженный поговорить с ним. Я сделаю все, что смогу для вашей семьи, клянусь». Поль лишь покачал головой. «Нам нужно спешить», — сказал он. «Я обещал ему вернуться». Он разместил двух телепатов и двух нормалов у подножия лестницы. Затем позволил Полю проводить себя к лифту. Тут были всего 8 из них. Поль, Гарибальди, Томпсон, Бьёрнессон, другой телепат по имени Дэвис и 3 спецагента с инструментами для взлома. Он постарался не задерживаться, когда они подошли к двери и другие заняли свои позиции. Затем, набравшись храбрости, он постучал. «Кто там?» — женский голос. «Инспектор полиции Жерар», — ответил он громко. «Я не вооружен. Прошу вас, я хотел бы поговорить с Альфредом Бестером». Прежде чем она ответила, сердце успело отстучать несколько ударов. «Войдите». Глава 13. «Дверь заперта, мадам», — сказал Жерар. «Я не могу подойти к двери», — ответила женщина. «Это ловушка», — прошипел Гарибальди. «Ломайте дверь». «Я лучше воспользуюсь ключом, месье Гиллари». «Ох, да. Ну, если вам угодно лениться». «Не ходите за мной внутрь», — сказал Жерар. Он вставил ключ и открыл дверь. Жена и ребенок Гиллари сидели на кушетке, наблюдая за ними. «Месье Бестер, я хочу к вам обратиться», — позвал Жерар. Он нигде не видел Бестера. «Я не вооружен, но тут есть вооруженные люди в холле и вокруг здания. Я хочу прийти к соглашению, которое уладит все без новой жестокости». «Он ушел», — сказала женщина с кушетки. «Что? Невозможно. А если и так, почему вы не открывали дверь?» «Он не велел нам это делать». «Но если его здесь нет...» Жерар медленно обошел гостиную. «В ней негде спрятаться». Он заглянул в кухню рядом, проверил шкаф, хотя на самом деле не воображал, что в них может уместиться взрослый мужчина. Он заглянул в спальню, в детскую, в ванную. Никого, даже за занавеской в душе. Когда он вернулся в гостиную, те двое все еще сидели там. Гарибальди заглядывал из-за двери. «Не похоже, что он здесь», — признался Жерар. «Он спустился по мусоропроводу», — сказал мальчик. «Что?» «В ванной», — сказала женщина. Поль называл ее Мари, так? Это имя он не мог слышать даже сейчас, без некоторого беспокойства. «Плевать», — буркнул Гарибальди. «Я вхожу». «Берегитесь», — окликнул его Томпсон из холла. «Он может все еще быть там. Он может просто внушать вам, что его нет». «Он может это сделать?» — недоверчиво спросил Гарибальди. — «Да, по отношению к нормалам, разумеется». — «Ладно, тогда обыщем по-всякому». Он заметил, что Мари и мальчик оба так и сидят, как сидели, и холодок пробежал по его спине. — «Вы не можете подняться», — сказал он. — «Да, не можем», — сказала Мари, в ее глазах показались слезы. — «Он не велел нам этого делать». — «Он подчинил их», — сказал Бьёрнессон. — «Освободить будет довольно легко. У него не могло быть много времени». Это для Гарибальди было слишком. Он вошел в комнату, и он не был невооружен. «Где мусоропровод?» Мальчик указал ему глазами. Гарибальди в тревоге заглядывал в темную шахту. «Проклятье, куда она ведет?» «Мы не знаем», — откликнулся Поль оттуда, где он стоял на коленях возле своей семьи, утешая их и ободряя. «Полагаю, в подвал». «С периметра сообщают, что никто не выбирался из окон и не выходил из дверей здания», — передал Бьёрнессон. Он помедлил. «Полагаю, он действительно ушел. Не думаю, чтоб он мог одурачить нас всех троих вместе». Гарибальди заглянул вглубь шахты, соображая. Внутри были полосы пыли, выглядевшие как свежие отметины. «Я лезу туда», — проворчал он. «Я послал за планом дома, чтобы найти подвал, так что тот конец перекрыт», — сказал Жерар. «Хотите преследовать кобру в норе? Удачи вам!» «Зовите меня просто Рикки-Тикки», — ответил Гарибальди. Бестер был меньше, чем Гарибальди, это было ясно с самого начала. Он, конечно, это знал, только трудно было думать о Бестере как маленьком, пока, наконец, он не столкнулся с фактом, что он, Гарибальди, втиснулся в шахту как пробка, Микрона не доставало совсем ее заткнуть. Ему ничего другого не оставалось, как перевернуться и позволить гравитации выполнить работу. Сделав это, он вытянул руки над головой. Это продолжалось, пока ему не удалось, застревая и проталкиваясь, спуститься футов на 10. Когда он сообразил, что может произойти, если Бестер еще внизу этой штуки. Он будет замечательной мишенью, вываливаясь вперед ногами, сидячей уткой. Что, черт возьми, означает, в конце концов, сидячая утка? Он проскользил вниз, по его расчетам, еще на 10-15 футов. Тут желоб резко загибался. До этого места он не соображал, как далеко ему спускаться, но представлял себе здание двухэтажным, с обширным подвалом. Так что, должно быть, он спустился примерно на 2/3. И хорошо, потому что он начинал беситься. Труба была чертовски мала, и он не мог двигаться. Но он съехал еще на 5-6 футов, прежде чем его ноги уперлись во что-то твердое. Он потолкался и обнаружил, что мусоропровод просто закончился. Это было глупо, но, если подумать, он никогда не водил знакомство с обитателями домов с мусоропроводом. Ему никогда не приходило в голову, что он может не функционировать. На Марсе не строили что-то без намерения пользоваться этим, а если решали, что пользоваться не будут, то разбирали, освобождая место для чего-нибудь еще. Конечно, на Марсе не имеешь дела с 300-летними домами, которые беспорядочно надстраивались год за годом. «Отлично влез, Гарибальди», — пробормотал он себе под нос. «Как теперь собираешься отсюда вылезать?» Пара минут отчаянного ерзанья доказала ему, что он не сумеет повернуть вспять процесс, приведший его вниз. Он не мог упираться руками, задранными над головой, и его локти не имели возможности согнуться. Он ощутил прилив паники и сбил ее. Он не любил тесноты. Он ненавидел неспособность пошевелить руками и ногами, почесать нос. «Эй, притащите что-нибудь, чтобы вытянуть меня отсюда!» — крикнул вверх Гарибальди. «Эй, кто-нибудь!» Нет ответа. И его воображение вдруг поразила внезапная ужасная картина. Бестер, стоящий над телами Томпсона, Жерара и всех остававшихся в квартире. Бестер, скалящийся при звуке голоса Гарибальди, выбирающий, поиграть ли с ним или покончить одним ударом. Он посмотрел вверх, но все, что было ему видно, это малюсенькая щелочка света. Достаточно ли окошко для кого-нибудь, чтобы всадить несколько пуль или сделать вниз выстрел из PPG? Разумеется. Свет погас, закрытый чьей-то тенью. «Звали Гарибальди?» Это был Томпсон. «Да, вытащи, черт возьми, меня отсюда! Тут идти некуда». «Это значит...» «Ага. Значит, он все еще где-то там, наверху». «О, черт, я...» Тут Томпсон произвел странный шум. «Что это было, Томпсон?» Тишина. Затем какой-то сдавленный смешок. «Ну-ну, мистер Гарибальди, мы снова встретились. И при весьма странных обстоятельствах, должен сказать. Я всегда знал, что вы под меня копаете. Но получить такое буквальное подтверждение права — это в самом деле весьма забавно». «Бестер, будь ты проклят, я...» «Простите, некогда поболтать. Однако я вернусь через несколько минут». Бестер закрыл мусоропровод и оглядел плоды своих трудов. Томпсон лежал, но все еще дышал и, вероятно, продолжит. Здоровенному телепату не так повезло. Он выстрелил ему в голову первым делом, когда тот сосредоточился на снятии торможения с Марии Пьера. Грубо и непрофессионально. Но тот был П-1-2, а Бестер еще не так силен, как следовало бы. Бестер отключил полицейского офицера и Поля. Они очнутся в любой момент. Только Томпсон доставил ему минуту настоящего беспокойства. Кто-то удалил блокировку, заложенную им, в бывшего офицера вооруженных сил, так что ему пришлось вмазать. К счастью, Тэп был занят разговором с Гарибальди. Гарибальди, который умрет следующим. Но сперва Бестеру нужно было позаботиться еще кое о чем. Все получилось очень хорошо в самом деле. У него заняло всего несколько минут проделать, что нужно с Марией Пьером. У обоих было замечательно слабое сознание, и в итоге он не так уж много сделал. Он заложил очень сильное внушение, что спустился в мусоропровод, запретил им запоминать свой настоящий уход, затем запретил вставать и ходить. Ни одно из этих внушений не имело постоянной силы, хотя «быстро» значило также «грубо». В самом крайнем случае эти двое несколько недель будут страдать от плохих снов. В действительности же, прежде чем его преследователи прибыли, он проделал следующее. Покинул квартиру, пересек холл и постучал в соседнюю дверь. Сонный жилец, открывший ему, был доступен для контроля, и, что еще лучше, был один. Дверь была захлопнута, его новый хозяин сброшен со счета, и секунд через 10 он услышал, как открывается лифт. Несколько долгих минут он не мог ничего делать, кроме как ждать, надеяться и притворяться самым пустым местом во Вселенной. Услыхав, что кто-то из них выскочил вон, а лифт поехал вниз, он понял, что его план сработал. Да, часть первая прошла очень хорошо. Приятно было сознавать, что он еще умел импровизировать. Пришло время для части второй. Он нашел в кухне рулон прочной изоленты и использовал ее, чтобы связать всех, кто был еще жив. Он также заклеил им рты, всем, кроме копа Жерара. Он привел его в чувство, сканируя при этом. «Что за сложную жизнь вы ведете?» — сказал он Жерару, когда глаза копа заморгали, открываясь. «Не одна женщина, но две. Я лично никогда, если честно, этого не понимал. Я никогда не был способен любить больше одной женщины сразу. У вас две, и вы можете потерять их обеих из-за своей жадности. Стыдитесь. Убийца. Ах, вы желаете сменить тему. Довольно удачно, у меня нет времени быть любезным. Мы сейчас кое-что передадим через ваш коммуникатор. Вы скажете им, что Поль полагает, что все это было уловкой, что я отбыл несколько часов назад и что уже еду в поезде на Амстердам. Я дам вам всю информацию. Теперь, прежде чем вы сможете возразить, позвольте мне сказать вам, почему вы собираетесь это сделать и почему сделаете в точности, как я велю. Видите ли, я мог бы заставить вас сделать это, но это будет очень больно для вас. И что важнее, утомительно для меня. С другой стороны, я легко могу проскользнуть в ваше сознание, услышать каждое ваше слово, прежде чем вы произнесете его. Я узнаю, если вы планируете предать меня. Если вы попытаетесь, у вас не только не будет шанса преуспеть, но я убью одного из этих людей, а затем мы попробуем снова. И снова, пока вы не выполните это правильно. Договорились? Полицейский смотрел на него с неким усталым пониманием. Да. Хорошо. Вот информация. И будьте убедительны. Жерар выполнил безупречно. Отлично, сказал ему Бестер, потрепав по голове. Вы только что спасли 5 жизней. Он обернул кусок ленты Жерару вокруг головы. Затем, подобрав пистолет мертвого телепата, пошел обратно в ванную убивать Гарибальди. Гарибальди чувствовал себя простаком многократно в своей жизни, но это выходило за любые рамки. Целый олимп простоты, если он сумеет уцелеть. И Лис эта история не понравится нисколько. Лучше ей не рассказывать. Конечно, когда это попадет в газеты, но это может произойти не скоро. Если Бестер убил всех, кто знал, что он спустился сюда, тело могут просто не найти, пока запах не начнет просачиваться. Так, есть. Да уж, он запаниковал. Он всегда глупел, когда паниковал. Он снова подтянулся в колодце, как будто каким-то чудом физики ситуация могла внезапно перемениться. Но механическая проблема осталась та же. Как ни старайся, наверх ему не вскарабкаться. Он мог получить лучшую точку опоры, если бы бросил PPG, но на данный момент тот был его одним единственным шансом. Бестер мог не знать, что у него есть оружие, и он мог покончить с ним первым же удачным выстрелом. Он, однако, сомневался, что Бестер оставит ему что-то похожее на шанс. Вероятно, он разогреет масло на сковородке и сперва выплеснет на него что-нибудь в таком роде. Он выпучил глаза. Замечательно. Он думал о вещах, которые помогли бы Бестеру, как будто недостаточно было того, до чего Бестер мог додуматься сам. Можно ли его тут сверху просканировать? Быстрый взгляд на него считался за прямую видимость? Возможно. Даже при вертикальной перестрелке он проиграет. Выстрелы из PPG — шары перегретой гелиевой плазмы. Как только они соприкасаются с любой поверхностью, они сразу же разрушаются. Под этим углом он может всего лишь опалить лицо своего врага. Между тем, у Бестера был разнообразный арсенал на выбор, включая пулевые пистолеты, которые в данной ситуации работают намного лучше. Он не мог этого дожидаться. Он должен что-то сделать. И так уже прошло слишком много. Сколько? 5 минут? 10? Бестер не станет задерживаться надолго. Он не мог подняться наверх. Он попытался напрячься, как Геркулес, со всей силой своих конечностей и сломать желоб. Неудачно. Даже ни малейшего основания надеяться. Также он не мог и двигаться вниз. «Минуточку», — ахнул он. «Почему он не мог спуститься? Где он вообще остановился? Не в подвале. Для этого он провалился недостаточно». Он поднял правую пятку на все доступные 5 дюймов и топнул. Топнул еще. Что-то слегка поддалось. Он топнул другой ногой, затем ударил обеими. «Расшумелись вы там внизу, мистер Гарибальди?» Голос Бестера прозвучал будто прямо в его ухе, и на долю секунды он подумал, что это может быть телепатия. Его кожа покрылась мурашками при мысли, что Бестер мог снова оказаться в его голове. Но нет, это просто акустика шахты. Не глядя, он пальнул вверх по желобу. Прыгая и топая, пальнул снова, прыгая и топая. Воздух в колодце нагрелся от выброса плазмы. Но что-то определенно поддавалось внизу, под ним. Он выстрелил снова, и на сей раз PPG не сработал. Он бросил его и руками, как мог, пропихнулся вниз. Вниз, к поддавшемуся дну шахты. Во всяком случае, он отчаянно надеялся, что оно поддалось. Что-то, наконец, сломалось у него под ногами, и он по пояс провалился и застрял в слишком маленьком отверстии, примерно на уровне рук. Затем что-то невероятно сильно ударило его в плечо, и он провалился и выпал вон. Он сразу вломился во что-то сломавшееся с шумом. Это было даже не так плохо. Весь дух из него вышибло тем, что ударило его в плечо. Он фыркнул и сел. Он пребывал на обломках кофейного столика посреди чьей-то гостиной. Кто-то, пожилая пара, пялились на него с обшарпанного дивана. «Привет! Извините!» — брякнул он. Головокружительная волна боли накатила на него, когда он встал. Его левая рука свисала макарониной, и он осознал, что идет кровь, хотя не сильно. Пуля попала ему в ключицу, но не проникла глубже в тело. Он поглядел вверх на зияющую дыру в потолке квартиры, затем, передумав оставаться под ней, отошел в сторону. С везением Гарибальди даже слепой рикошет мог прийтись ему точно промеж глаз. Или, может, у Бестера есть гранаты? Кто знает? Бестер. Этажом или двумя выше. Он подобрал разряженный PPG и перезарядил его. Старички теперь завопили на него, по-французски, естественно. «Тихо, тихо. Сохраняйте спокойствие. Я здесь не для того, чтобы навредить вам. И я ухожу. Будь я на вашем месте, я сделал бы то же самое, по крайней мере, на следующие 1-2 часа. Он не стал ждать, поняли они его или нет, но нашел их входную дверь и ушел так быстро, как мог, что ввиду медленного вращения мира вокруг было не слишком быстро. В холле он сориентировался по лестнице и заковылял к ней. Глава 14. Бестер поспешно покинул квартиру Поля, ругаясь и гадая, куда все-таки исчез Гарибальди. Старинная шахта могла заканчиваться в чьей-нибудь квартире, Это означало, что он, вероятно, был этажом или двумя ниже. Второй выстрел Бестера повлек вспышку боли, но он не мог сказать, насколько тяжело ранил бывшего офицера службы безопасности. Недостаточно тяжело, по всей вероятности. Он решил воспользоваться лестницей. По крайней мере, там он мог быстро сменить направление и не попал бы в западню. Конечно, Гарибальди мог думать о том же. Неудобство было в том, что ему пришлось ненадолго убрать оружие, чтобы открыть дверь на лестничную клетку. Именно в тот момент, когда открылся лифт. Он развернулся, одновременно потянувшись за оружием, и тут, к своему смутному удивлению, он увидел, что это не Гарибальди, а молодой человек в форме, с усами, прической ежиком, в компании скромно одетой темноволосой красотки. Глаза мужчины расширились, но действовал он быстро, толкнув женщину на пол и выстрелив, прежде чем Бестер даже вытащил пистолет. Бестер услышал глухое шипение, и что-то резко ударило его в грудь. Однако это не помешало ему выстрелить в ответ. Первым выстрелом он промазал, но вторым задел парня в бедро, когда тот нырял обратно в лифт. Створки закрылись. Бестер мгновенно спрятал оружие и снова рывком отворил дверь на лестницу. Только тогда он осмотрел свою грудь. Из нее торчал маленький шприц-дротик. Он выдернул его. Что это было? Парализующий препарат? Бестер сбежал по ступенькам, решив уйти, насколько возможно, дальше, прежде чем препарат подействует. Он мог только надеяться, что приказы Жерара были приняты всерьез, что кордоны повсюду вокруг теперь как минимум поредели. Он был почти на первом этаже, когда услышал, как на этаж выше открылась дверь, и раздался знакомый хриплый окрик. «Бестер!» Он посмотрел вверх и увидел окровавленного Гарибальди, который целился в него. Он шарахнулся влево и выстрелил в тот же миг, когда его опалил жар вспышки PPG. Несмотря на ранение в руку, Гарибальди стоял твердо и, игнорируя выстрел Бестера, вновь нажал на курок. Бестер перепрыгнул через перила, пролетев 5 футов, словно ему было лет 20. Но его суставам это совсем не понравилось. Позади Гарибальди изрыгнул что-то ярко-клеветническое насчет его сексуальной жизни. «Что ж, я, по крайней мере, ранил его», — подумал Бестер, пинком отворяя дверь в коридор первого этажа и бросаясь к наружной. «Это должно задержать его. И мы, похоже, оба теперь однорукие». Похоже, никто не заметил, как он выскочил на улицу, и он не стал околачиваться вокруг, давая оставшимся охотникам шанс. Он бежал, думая, как странно, что он вообще способен бежать. Если в дротике было что-то парализующее, оно должно было уже сработать. Могла ли ампула оказаться по ошибке пустой? Он чувствовал небольшую тошноту, но и только. Он повернул за угол, меняя направление как можно чаще. Ему нужна была цель. Куда он двигался? Немного погодя, он просто ляжет на дно, избегая ближайших окрестностей. Тогда у него будет чуть больше времени подумать. Его легкие начали гореть, и меж двух шагов что-то повернулось в его сознании. Ему вновь было 15 лет, и он мчался по тому же самому темному городу. Он нарушил правила Академии, отправился за опасной мятежницей самостоятельно и преследовал ее до Парижа. Он впервые оказался в другом городе, не в Женеве, где находился Тэптаун, и Париж стал для него откровением. Тогда-то он впервые узнал, что город обладает своим собственным сознанием, голосом, который на самом деле состоял из миллионов голосов. Там-то он и встретил Сандавала Бэя, учителя, изменившего его жизнь. А теперь, через столько лет, он бежал по тем же улицам, и снова его легкие горели. Конечно, в первый раз они горели потому, что одно из них было пробито, а вовсе не из-за возраста. И все же тот 15-летний мальчишка был бы пойман сейчас гораздо раньше. То, что он утратил с физической точки зрения, более чем компенсировалось тем, что он приобрел благодаря опыту. И Париж все еще пел ему. Нет, не пел. Он осознал, что его привело к этой мысли зудящее чувство нехватки чего-то. Вот что. Он не мог слышать ничего. Ничего. Даже при его усталости он должен был улавливать фоновый гул, но тишина в его голове была бездонной, будто он находился в космосе, один, на расстоянии световых лет от всякого другого сознания. Ответ пришел. Будто холодная, замораживающая рука легла ему на грудь. Он вспомнил свою пси-дуэль с телепатом этой ночью раньше. С тем, кого он подстрелил из шприц-пистолета его напарника. Тем, чья сила так внезапно улетучилась. Слиперс. В дротиках были слиперс. До этого он принял их однажды как условие проведения расследования на Вавилоне 5. Это было неприятно, но он справился с этим. Теперь же справиться будет намного труднее. Он повернул за следующий угол. Казалось, тьма спеленала его, обрушилась всей своей смертельной тяжестью. Смертельной было подходящим словом. Мир вокруг него казался мертвым, безжизненным. И он был один в этом мертвом мире. В тот первый раз у него, по крайней мере, было с кем поговорить. Фактически как раз с Гарибальди. Они в самом деле были хорошей командой. Именно тогда он впервые осознал, как полезен ему может быть Гарибальди. Но сейчас у него не было никого. Только тишина. Замкнутая, липкая тишина. И ужасное сознание того, что если его сейчас настигнет смерть, он может даже не почувствовать ее приближение. Он должен был напомнить себе о необходимости оглядываться через плечо. Как могут нормалы так жить? Почему они просто не застрелятся, не умрут, как мертв мир, в котором они обитают? Ноги у Гарибальди подогнулись, когда он вышел на тротуар. Первоначальный шок улетучился, и его рана начала болеть по-настоящему. Бестера нигде не было видно. Куда бежать? Если сейчас он сделает правильный выбор, он сохранит шанс изловить ублюдка. Если он ошибется, все пропало. Наконец, суеверие, такое же старое, как Древний Рим, одержало верх. Он побежал влево, в сторону зла. Когда он выбежал из проулка, то уловил мелькнувший у следующей тускло освещенной улицы силуэт человека. Тот бежал, держа неподвижно одну руку. Да, ноги снова попытались подвести его, но черт с ними. Он вспомнил последний раз, когда он пытался убить Бестера, тошнотворное ощущение бессилия при желании нажать на спусковой крючок, пытаясь нажать и будучи совершенно не в состоянии это сделать. Бестер стоял там, смеясь над ним с этой глупой ухмылкой на лице, говоря с Гарибальди как с малым ребенком. Он объяснил, что изменил его по Азимову, ввел в его голову небольшой скрытый алгоритм, который не позволит ему нанести Бестеру вред или своим бездействием допустить, чтобы тому был нанесен вред. Со временем Лита подобрала ключ к его освобождению. Они заключили сделку. Он помог ее мятежным телепатам, а она сняла блок. Добрая старая Лита. Добрая старая, жуткая, как преисподняя напоследок Лита. Ее смерть была еще одним долгом Бестера. Но кто считал? Он считал. Именно это заставляло его идти, когда его тело уговаривало его немедленно лечь. За Шеридана и мучения, которые тот вынес. За Талию, умершую, даже хотя ее сердце еще, быть может, билось где-то. За себя. За себя. За себя. Это сработало. Рука гудела, как провод под током, но он ускорил шаг. Жерар потер рот. Боль от ленты проходила. Не похоже было, что молодой человек, развязавший его, находился в хорошей форме. Он оставил за собой кровавый след. «Мы должны что-то сделать с вашей ногой», — сказала молодая женщина, что была с ним. Жерар вспомнил мужчину. Он был из EABI. Женщину он никогда прежде не видел. Молодой человек тяжело уселся. «Не стану спорить», — проворчал он. Лента еще лежала там, где ее оставил Бестер. Она пригодилась бы, пока он не сможет вызвать сюда скорую. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил он. «Диболт, сэр. Бенджамин Диболт». «Думаю, он спас мне жизнь», — объяснила женщина. «Он оттолкнул меня в сторону». «Это был Бестер, не так ли?» У Диболда перехватило дыхание, когда Жерар распарывал ему брючину карманным ножом. «Да». «Но мы получили приказ снять оцепление. Знаю. Держись-ка». Диболт сказал что-то еще, но Жерар не слышал. Внезапная молния вспыхнула у него в голове. Двое бегут, старые враги. Гарибальди гонится за Бестером. Не вопрос, что случится, когда они встретятся. Не будет ни ареста, ни поимки, ни суда, ни заключения. один из них умрет. Или оба. Бестер!» Окрик Гарибальди прозвучал странно дребезжаще, бессильно. Слова были вершинами айсбергов. А Бестер привык видеть горы, лежавшие под волнами. Действительно опасные массы эмоций и мыслей, которые и выталкивали наверх слова, различимые слухом. Нормалы рассуждали и писали о способности слышать гнев или отчаяние в голосе. Но, как в притче о слепце, описывавшем слона, они понятия не имели, о чем толкуют. Его не волновало, что по существу думал Гарибальди. Об этом он вполне достаточно мог догадываться. Но было бы полезно знать, насколько серьезно ранен его противник. Похоже, он берег одну руку. Бестер остановился, повернулся, прицелился и выстрелил. Зеленый огонь ответил ему, но промахнулся на ярд, и он нырнул за угол. Что-то холодное и мокрое стукнуло его по щеке, и он крутанул свое оружие в небо. Другая водяная капля попала ему на лоб. Это был дождь. Бестер вспомнил поединок, о котором он читал. Юноша бросил вызов старшему. Они принялись сражаться на клинках, но когда другому стало ясно, что молодой человек не равен ему по силам, он с отвращением бросил рапиру и предложил кое-что другое. Так что эти двое влезли в повозку, каждый привязав за спину руку так, что они не могли ими пользоваться. Ножами в свободных руках они бились, пока повозка ездила и ездила вокруг парка. Бестер, кажется, припоминал, что те оба человека погибли. Вероятно, Гарибальди будет счастлив при таком исходе. Бестер начинал думать, что его бы это тоже устроило. В конце концов, сколько осталось до прибытия других охотников? Пальба и запах крови заставят их возобновить гон. Со своими пси-способностями он мог бы справиться с ними. Но не теперь. Отлично. Если Гарибальди желает поединка, он его получит. Если больше ничего не остается, Бестер убьет человека, принесшего ему так много несчастий. Он нырнул в укромный дверной проем и затаился. Дождь начался с нескольких отдельных капель, но секундами позже он стал волнующейся пеленой и замолотил по улице. Гарибальди снова выдал очередь красочных ругательств. «Телепаты могут слышать вас лучше, когда вы выражаетесь громко, верно? Или просто более ясно?» Так или иначе, преимущество Бестера было большим, чем когда-либо. Гарибальди был полуослеплен дождем, а телепат был способен почувствовать его приближение. Он завернул за следующий угол немного более осторожно, но он не хотел замедляться так сильно. Вода заливала глаза. Щурясь, он медленно обвел Пипиджи улицу, жалея, что некогда было задержаться и прихватить какой-нибудь прибор ночного видения. Но, конечно, задержись он, Бестер бы сбежал, если он уже этого не сделал. Его нигде не было видно. Хватило ли ему времени пробежать квартал? Не похоже было, но адреналин, боль и необычайный шорох дождя вытворяли забавные штуки с ощущением времени. Мурашки пробежали у него по черепу. А не был ли он где-нибудь здесь, маскируясь, копаясь в его мозгу? Невидимка. Рука, державшая Пипиджи, задрожала. Это мог быть шок от его ранения. Это мог быть тот голосок в его голове, напоминавший ему, что Бестер всегда, всегда побеждал. «Он хитрее тебя», — говорил голосок. «Он всегда на шаг впереди». Чувствуя себя как слепец, окруженный снайперами, он распластался по стене с колотящимся сердцем. Бестер, ослепленный ливнем, не замечал Гарибальди, пока тот не очутился в нескольких шагах. Стиснув зубы, он выступил из двери, нашел свою мишень, неопределенный человеческий облик в темноте и ненастье, и нажал на спуск. Кто-то высунулся из дверей. Гарибальди вовсе не раздумывал. Его палец надавил контакт Пипиджи. Результат был впечатляющим, но не совсем таким, какого он ожидал. Шар зеленого огня, казалось, взорвался перед ним, когда стена дождя неожиданно нарушила когерентность плазмы. Убийственный жар опалил ему брови, а язык дракона лизнул руку. Он уронил Пипиджи и бросился в сторону. Дождь. Он знал, что эта проклятая хреновина опасна. Он моргал глазами, пытаясь прояснить их. Волна пара и охлаждающейся плазмы огрела Бестера, как ладонь бога солнца. Он потерял оружие в момент этой агонии. Может, он даже отключился на секунду. Когда ему удалось прийти в себя, то сквозь точечки в глазах он увидел Гарибальди, поднимающегося на ноги между ним и соседним уличным фонарем. С нечленораздельным криком Бестер вскочил и нанес удар здоровой рукой. Он чувствовал, что его лицо обожжено. Может быть, он уже умирал. Кулак попал, но совсем не туда, и он чуть не сломал себе запястье. Все же Гарибальди крякнул и завалился назад. Бестер пнул и сбил его с ног. И получил почти религиозное удовлетворение от ощущения удара в виде Гарибальди, падающего на землю, слыша смачный глухой удар, когда тот бухнулся на мостовую. Он врезал еще, цели Гарибальди в ребра, и еще. Третий пинок достался только Дождю. Гарибальди был снова на ногах и наступал. Они настороженно ходили по кругу друг за дружкой. «Все еще в проигравших, а, Гарибальди?» — глумился Бестер. «Что за дела? Вам нужно немного принять для храбрости?» Он выводил бывшего офицера службы безопасности из ментального и эмоционального равновесия. Гарибальди обладал большими габаритами и был на 30 лет моложе. «Или пьяный, или трезвый, вы просто слишком глупы, чтобы понять, когда вас одолели». Гарибальди грубо рассмеялся. «Это не я удирал, как заяц. Это ты». «Я больше не удираю», — возразил Бестер. «Допускаю, что я тороплюсь. Но полагаю, если вы так сильно меня хотите, я окажу услугу старому дружку, особенно тому, с кем я был столь близок». «Даже не пытайся в это играть», — сказал Гарибальди. «Ты пойман. Смирись с этим. Я взял тебя». «Вы? Какая армия? О да, у вас ведь есть армия. У вас кишка тонка следовать за мной самому. Боитесь, что я снова выверну вам мозг наизнанку?» «Сейчас их здесь нет. Здесь только ты и я. Знаете, почему вы ненавидите меня так сильно, мистер Гарибальди? Это не из-за того, что я вам сделал, как вы утверждаете. Это потому, что я слишком много знаю. Я единственный, кто знает, как вы грязны там, в вашем личном маленьком аду». «Я все это видел. И вы не можете выдержать мысли, что где-то гуляет тот, кто когда-то подглядел туда. Заткнись. Я не делал вас ничем, чем вы бы не были. Фактически, я направил вас против Шеридана лишь чуть-чуть. Вы всегда таили на него злобу. Вы таите зло на каждого, кто сильнее вас, у кого более сильный характер, чем ваш. Как Шеридан, как я». Гарибальди берег свою руку. «И сильно. Даже не произноси свое имя вместе с его. Вы знаете, что это правда. Поздравляю, кстати. Вы избавились от моего Азимова». «Лита?» «Конечно, Лита. Только она была достаточно сильна. Забавно, мистер Гарибальди, как ваш фанатизм отходит на задний план, когда это в ваших личных интересах. Впустить другого грязного телепатишку в свое сознание должно быть...» Гарибальди ринулся. Бестер был готов. Во всяком случае, он жил и боролся лишь одной рукой почти полвека. Гарибальди при всей его величине и тренированности был неуклюж. Бестер отступил в сторону, нанес жестокий удар в раненое плечо Гарибальди. Бывший шеф службы безопасности издал полувскрик, который прервался, когда Бестер зло рубанул его ребром ладони в основание черепа. Гарибальди рухнул на мостовую. «Что, думаете, это будет легко, мистер Гарибальди? Вам придется потрудиться, чтобы отомстить». «Я мог бы вам рассказать...» Гарибальди кашлял на четвереньках. Бестер легнул его изо всех сил, стараясь зацепить в солнечное сплетение. Гарибальди почувствовал, как хрустнули ребра и вкус крови во рту. Глупо. Он сглупил. Опять. «Если позволишь Бестеру говорить, проиграешь», — мрачно подумал он. «Он чует твой страх, играет на твоих струнах, знает каждое твое намерение. Его речи ослабят тебя, и тогда он возьмет верх». Он скорее почувствовал, чем увидел следующий пинок, и он получил его, только на этот раз свернулся и ухватил стопу. Бестер попытался вывернуться, но Гарибальди держал, вцеплялся во всю ногу. Где-то он нашел скрытый резерв силы и дернул. Бестер упал. Они вскочили на ноги одновременно. На этот раз Гарибальди не дал ему разговаривать. Он нагнул голову и атаковал как буйвол, позволяя сражаться скорее рефлексом, чем разуму. Бестер врезал по его сломанному плечу, и он почувствовал противный скрежет кости о кость. Но его это больше не волновало. Теперь, держа Тепа в руках, Гарибальди не намерен был дать ему уйти. Их обоих остановила стена, но Бестеру досталось больше. Рука телепата потянулась выцарапать Гарибальди глаза, но он снова придавил его к стене. Затем он распрямил руку и нанес Бестеру апперкот. Бить его было приятно. Он сделал это снова, для ровного счета, со всей силой, на которую был способен. Бестер легнул его в пах. Это было, конечно, больно, но его в самом деле не заботило, что будет с его телом. Все, что он мог видеть, было лицо Бестера. Все, что он мог слышать, были его насмешки. Он сгреб Бестера за волосы и треснул головой о стену. «Еще! Еще! Еще!» Телепат застонал и сполз на землю, как мешок с картошкой. Гарибальди, шатаясь, отступил. Он отошел на несколько шагов, туда, где бросил PPG. Дождь ослабел, но он тщательно вытер дуло и, чтобы быть уверенным, приставил его к голове Бестера. Зрачки телепата расширились. Потасовка закончилась вблизи фонаря, так что света было достаточно, чтобы они сузились, но его глаза были черны, как черные дыры в космосе, как улиты во всей ее дьявольской славе. «Валяй», — пробормотал Бестер, — «ты этого и хотел. Но ты знаешь, что я прав. Я знаю, как ты отвратителен внутри, и ты не можешь этого выдержать». «Ты прав», — сказал Гарибальди. «Ты всегда прав, так ведь? Но ты больше не знаешь меня, не так, как ты думаешь. Да, может, внутри я и мерзавец, все мы таковы, так или иначе. Может, я не могу обвинять во всем этом тебя? Может, кое за что должен нести ответственность я? Я готов попытаться. Но ты... ты в ответе за смерть тысяч. Миллионов, насколько мне известно. А у тебя никаких угрызений». «Нет», — спокойно сказал Бестер. «Ничуть. Есть в моей жизни вещи, о которых я сожалею, но они не значат ничего для тебя. И посмотри на себя. Все, что ты делаешь, попытки завести себя, чтобы меня убить, попытки оправдать это, так сделай это, жалкий, бесхарактерный трус». Палец Гарибальди задрожал на контакте. «Мне не нужно оправдывать это», — тихо сказал он. «Я могу это сделать, потому что хочу этого». Он досчитал до 5, затем нажал на курок. Или попытался нажать. Он обнаружил, что не может. «Кто на сей раз подсадил вам Азимова, мистер Гарибальди?» — спросил Бестер с издевкой. Гарибальди не позволил оружию дрогнуть. «Ты мой должник, Бестер. Ты должен мне это. Умереть, как пес, какой ты и есть. Нет, беру назад свои слова. Собак я люблю. Но как бы много ран ты мне не нанес, как бы много зла не причинил мне, есть тысячи других, кому ты должен больше. Я не собираюсь отказать им только ради собственного удовлетворения. Полагаю, я сумел бы, но я не могу. Твоя жизнь принадлежит каждому, кого ты обездолил, не только мне». Бестер выдавил усталый смешок. «Прелестная речь. Ты впрямь трус. Возможно. Возможно, я таков. Но я скорее буду таким, чем тем, кто есть ты. Чем я стал бы, надавя на спусковой крючок». С облегчением Жерар привалился к стене и опустил пистолет, все еще неуверенный, как бы он поступил, если бы Гарибальди решился на это. Нет, он знал. Он не остановил бы Гарибальди, но ему пришлось бы арестовать его, а затем снять свой собственный значок. Он был уступчив в определенных моментах, циничен, можно сказать, но в глубине он верил. Верил в закон, верил в правоту. То, что он сделал Палет, да, Палет, он мог думать о ней иначе, чем «моя жена», не было правильно. В этом была суть проблемы, то, от чего он увиливал. Он мог заявлять, что ее реакция была чрезмерной, что был всего лишь расстроен, потому что попался, что Мари была помехой, что это было беспокойством из-за всего, что досаждало ему. Но это была ложь. Он был расстроен, потому что был неправ, и он увидел это воочию. Но первое. Во-первых, он засучил рукава и пошел помогать Гарибальди. Глава 15. Комитет содействия суду над военными преступниками собрался сегодня, чтобы обсудить возможность удовлетворения требования французского правительства проводить слушание по делу Альфреда Бестера в Париже, а не в Женеве. Выступая перед комитетом, президент Франции Мишель Шамбер повторил свои требования. Поскольку Бестер был арестован на французской земле, его следует судить здесь. Сенатор Чарльз Шеффер из Соединенных Штатов яростно спорил эту точку зрения, назвав ее «циничной ловкой части французского правительства в попытке эксплуатировать то, что определенно станет процессом века». «Деяния Бестера ненавистны не Франции, но человеческой расе», — продолжал Шеффер, «и его дело должно слушаться в земном куполе». Несколько других сенаторов также протестовали, но к концу дня стало ясно, что комитет, вероятно, удовлетворит требования Франции. Доктор Юджиния Мэнсфилд, профессор юриспруденции из Гарварда, обратила внимание руководства комитета, что если отказать этим требованиям, Франция могла бы настоять на суде по локальным обвинениям, каковый процесс может занять месяцы, после чего всякое другое юридическое лицо с какими-либо жалобами на подсудимого телепата сможет настаивать на том же. Это на неопределенный срок отложит слушание дела в суде земного содружества по военным преступлениям, чего правительство Содружества ни в коем случае не допустит. Судя по всему, сенатор Накамура суммировал мнение большинства, сказав: «После столь долгого ожидания окончательного разрешения кризиса телепатов, мир жаждет правосудия. Мы не должны отказывать людям в этом правосудии, потому ли, что Франция выбрала неподходящее время для отстаивания своего суверенитета». Гарибальди просматривал видеозаписи, играя с пультом управления на своей больничной койке. Он был благодарен за то, что по большей части персоналу госпиталя удалось удерживать репортеров на расстоянии. Один время от времени появлялся снаружи за его окном, беззвучно умоляя об интервью. Но только двое сумели проникнуть внутрь, прикинувшись врачами. Это немного встревожило его, потому что Жерар держал снаружи двух своих людей, просто на случай, если у Бестера остались какие-нибудь мстительные союзники. С другой стороны, их проникновение можно принять за образчик французского понимания прикола. В результате на видео попали без конца повторявшиеся 5 его снимков. Его нападение на двойника Бестера и последующий отказ дать интервью, моментальный снимок, когда его заносили в карету скорой помощи после того, как он грохнулся у ног Жерара, и 2 видеозаписи, где он с опухшим лицом и невероятно старый внешне, лежит на больничной койке. На одной он просто хмурился и нажимал кнопку вызова. В другой он в полудюжине слов изложил свои ощущения. Для приобретения известности слова были подобраны несколько неудачно. «Да, ни Черчилль, ни Шеридан. Совсем», — подумал он, морщась. Он надеялся получить известие от Шеридана, но президент Межзвездного Альянса, похоже, снова канул за пределы освоенного космоса. Это было в его стиле. «Что ж, во всяком случае, я рада найти тебя здесь, а не в морге». Лиз стояла в дверях, более красивая, чем когда-либо. «Привет, милая», — он попытался выглядеть спокойным. Ее губы сжались, и он приготовился к худшему. Но через 1-2 секунды она подошла к кровати и взяла его за руку. «Ты в порядке?» Сломаны ребра, прострелена лопатка, разрыв селезенки. Бестер в тюрьме. Никогда не чувствовал себя лучше. «Ты уехал, не сообщив мне, куда направляешься. Больше ты так не поступишь». Она не смягчила это. Она даже не сказала «а не то», но у него не было никаких сомнений. «Больше я так не поступлю», — сказал он уверенно. Она кивнула, затем сразу улыбнулась. «Ты не убил его?» «Нет. Я не смог. Майкл Гарибальди, которого я люблю, не убил бы его. Я рада, что ты таков, как я о тебе думала. Пытаюсь быть, Лиз. Человек, которого ты видишь во мне, это лучшее во мне. Это просто остаток всей мешанины. Не мешанины, просто небольшой сумятицы. Где Мэри? Снаружи. Я хотела посмотреть на тебя первой. Я не была уверена, что с тобой и как я отреагирую». Она погладила его щеку. «Теперь это закончилось». «Это пока не закончилось. Будет еще суд и приговор, вся эта дребедень. Я хочу остаться до суда». «Но для тебя это закончилось, — решительно сказала она. «И теперь, когда это закончилось, в твоей жизни образуется дыра, Майкл. Ты должен быть готов справиться с этим». «Никакой дыры, просто рана, наконец закрывшаяся. Я понял это, когда, наконец, одолел его». Он пожал ее руку. «Думаешь, мне недостаточно?» «Ты несмирный человек, Майкл. Тебе неуютно быть просто счастливым». Он рассмеялся. Это было болезненно. «Спорим, если я хорошенько постараюсь, то смогу», — сказал он. «И поверь, я намерен как следует постараться». Она улыбнулась немного скептически, затем поцеловала его. «Кстати», — сказала она, когда они перевели дух, — «ты можешь объяснить нашей дочери, что означали те слова, те, что все время звучат в новостях?» Бестеру казалось, что он смотрит на зал суда с огромной высоты, как если бы свидетельское место было Олимпом. В течение недель здесь сидели другие, но они представлялись ему маленькими, затерявшимися в людской толпе, в жужжании телекамер. Здесь, в почти барочной пышности французского дворца правосудия. Маленькими. Даже Гарибальди выглядел маленьким, взгромоздившись на это место, которое требовало истины. Старые враги и старые друзья приходили, говорили и уходили. Несколько воспротивились, не желая даже теперь предать его по совершенно необъяснимым причинам. Большинство из них уже находились в заключении. Другие были рады заклеймить его чудовищем, изобразить его как нечто более чуждое человечности, чем Дракхи или даже тени. Он слушал их, смотрел, как они уходят в историю, в то время как себя он ощущал неимоверно выросшей, громадной тенью. Люди будут помнить Альфреда Бестера, да, но те, другие, просто подстрочные примечания. «Все могло бы сложиться иначе», — размышлял он, — «появись Шеридан». Возможно, Шеридан даже сказал бы о нем что-нибудь хорошее. Во всяком случае, Шеридан понимал, а эти остальные насекомые — нет. Смыслил в жертвах, приносимых одним для общего блага, о грехах, которые один принимает на свою душу, когда что-то высшее на кону. Да, все это было неизбежно. О, его адвокаты пытались... Не был ли Бестер официальным уполномоченным организации, созданной и контролируемой Сенатом Земного Содружества? Делал ли он в действительности нечто большее, чем служил полиции Псикорпуса, президенту, самому земному правительству? Все это было лишь тратой времени. У обвинения ответы были наготове. Ничто в уставе Псикорпуса не разрешало убийство безоружных гражданских лиц. Шантаж сенаторов Земного Содружества, несанкционированные эксперименты над заключенными, пытки, распространение запрещенных веществ. Нет, Бестер взял дело в свои собственные руки, создав правительство внутри правительства и вступил в войну не только против закона, но всего, что было правым и благим. Неизбежно. Теперь он сам сидел в кресле правды. Он оделся в черное. Он не надел своего значка телепата. Он улыбнулся, когда глашатай обвинения, молодой сенатор Земного Содружества по имени Семпарат, выступил вперед. Семпарат выглядел маленьким. «Назовите, пожалуйста, свое имя для протокола». «Мое имя — Альфред Бестер», — ответил он. Сделал паузу, наклонил голову слегка вбок. «Или вам больше понравилось бы, скажи я, что мое имя — Гитлер, или Сталин, или Сатана?» «Альфред Бестер подходит», — сухо сказал сенатор. «Я полагаю, в итоге мы увидим, что оно как раз в пору». «О, так вы знали, к чему это идет, да?» — спросил Бестер. «Вам нет нужды в разбирательстве, не так ли?» Семпарат нахмурился, но проигнорировал последнюю реплику. «Мистер Бестер», — продолжил он, — «вы выслушали все обвинения против вас в ходе процесса». «Тогда вы утверждали, что невиновны. После всех свидетелей, выступивших до нас, вы все еще это утверждаете?» Бестер поднял брови. «Конечно». «В самом деле». «Утверждаю». «Вы отрицаете, следовательно, убийство 43 безоружных гражданских, связанных с сопротивлением телепатов на Марсе?» «Я отрицаю их убийство, да». «Вы отрицаете доказательства, представленные в этом суде, что вы приказали казнить их, а троих уничтожили самолично?» «Я не отрицаю их уничтожение. Я отрицаю обвинение в том, что это было убийство. И я аплодирую вашим семантическим играм, сенатор. То, что вы сейчас назвали сопротивлением телепатов, было давно всеми признано как нелегальная подрывная террористическая организация. Замешанные нормалы были, следовательно, террористы и разрушители. Но ведь они были безоружны. Пытались они вам сопротивляться? Если честно, я не позаботился предоставить им шанс. Их действия уже привели к гибели, по крайней мере, 64 моих коллег. Сенатор, это была война. Как бы вы на это ни смотрели, те люди сражались в той войне и пали на ней. Кто объявил эту войну? Вы? Бестер кротко поднял бровь. Террористы объявили ее, когда взорвали наше оборудование на Марсе. Все, что сделали после этого мы, был ответ. Око за око. Мы слышали доказательства, что вы, Альфред Бестер, убивали гражданских задолго до начала конфликта телепатов. Вы собираетесь заявить, что это тоже была война? Конечно, сказал Бестер. Что касается меня, я поставлен в тупик подобным подходом, мистер Бестер. И догадываюсь, что многие в этом зале в равном недоумении. Не соблаговолите ли объяснить? Был бы рад, сенатор, ответил Бестер. Так сделайте это, прошу вас. Бестер глотнул воды, стоявшей рядом. 158 лет назад о существовании телепатов не было известно почти никому. 157 лет назад оно получило всеобщую известность благодаря статье в медицинском журнале Новой Англии. К концу того года 18 тысяч телепатов были умерщвлены. Ни одно правительство не объявляло никакой войны. Они были убиты одновременно. Они были убиты все вместе и похоронены в ямах. В результате абортов, когда тестирование ДНК показало, чем были плоды в утробах. «Мистер Бестер, я уверен, мы все знаем историю. Правда?» «Забавно. Я ни слова не слышал о ней в течение этого процесса. Вы попросили меня говорить, я говорю. Я лишен этого права?» «Это не трибуна для ваших политических взглядов». Бестер резко рассмеялся. «Похоже, это трибуна для ваших. Более чем половина так называемых преступлений, вменяемых мне вами, совершены при попустительстве законно избранного правительства того времени. Вы представляете новый порядок, так что, конечно, для вас нет ничего лучше, чем дискредитировать старый для того, чтобы сделать себя легитимными. Все это слушание не более чем заключительный шаг в переписывании последних полутора веков истории на потребу тем из вас, кто сейчас у власти. И вы еще заявляете, что этот процесс не трибуна для политических взглядов? Сенатор, от вашего лицемерия и лицемерия этого суда меня тошнит. Либо предоставьте мне мое право говорить, не перебивая меня, либо отправьте обратно в камеру. Честно говоря, мне безразлично, что решит эта пародия на суд. Но сделайте либо то, либо другое. Это породило глухой ропот аудитории, и звучал он не совсем неодобрительно. Как бы то ни было, он почувствовал, что одолел еще одного врага. «Очень хорошо, мистер Бестер», — вздохнул сенатор. «Продолжайте». «Благодарю вас. Как я сказал, едва только телепатия была обнаружена, начались убийства телепатов. Они не прекращались. Я мог бы привлечь ваше внимание к происшествиям последних месяцев в Австралии или к тому, о чем сообщили на этой неделе из Бразилии, но в действительности ведь нет нужды приводить здесь примеры, не так ли? Каждому из вас известно, что это правда. Расти телепатом — это расти при постоянной угрозе смерти. Неопределенной, но реальной угрозе погибнуть от рук тех, которые даже не знают тебя, а только знают, что ты и что представляешь для них. Я вырос с этим. В первый раз, когда я покинул стены Академии, собираясь попутешествовать с друзьями, я подвергся нападению. В первый же раз. Он помолчал. Эта необъявленная, игнорируемая война продолжалась 157 лет. Потери всегда были с моей стороны. И когда началось это избиение, что предприняло земное правительство? Они построили телепатам гетто под названием Тэптаун и дали нам значки, чтобы пометить нас, выделить нас. Они дали каждому, кто хотел убить телепата, способ найти и опознать нас. Затем они использовали телепатов для контроля за телепатами. Почему? Все тот же угрожающий подтекст. Спросите любого телепата, достаточно старого, чтобы помнить. Либо вы контролируете сами себя, либо мы станем контролировать вас. Вот выбор, с которым я вырос. Преследовать и иногда убивать моих собственных братьев с благословения земного правительства и каждого избирателя нормала, голосовавшего за него. Либо быть объектом такого же неуправляемого геноцида, которому мы подверглись в самом начале. Это сделали вы, все и каждый из вас. Да, вы можете попытаться свалить это на ваших предков, но вы осуществляли это в каждом поколении, давали этому подтверждение. Я провел 72 года с начала своей жизни, выслушивая, что за молодец я был, как хорошо я служил человечеству, охотясь за своим народом. В доказательство этого у меня есть благодарности, знаки отличия. Теперь вдруг вы решили, что, возможно, пси-корпус был не такой хорошей идеей, и вы хотите выкинуть все это на свалку. Вы хотите притвориться, что это просто как-то дурно обернулось, и что это была моя вина. Вы также знаете, что это неправда. Вы упрекаете меня за продолжение битвы в войне, начавшейся в 2115-м? Вы упрекаете меня за защиту моих людей? Похоже на то. Пси-корпус был изобретен, чтобы держать телепатов на их месте. Акт войны. Подавление. Хотите знать, кто был настоящим сопротивлением телепатов? Мы, защищающиеся от вас. Разумеется, заодно мы также защищали и вас, знали ли вы это или нет, и более, чем вы когда-либо узнаете. Но в конце концов, все мы внутри знали, что грядет, что однажды какой-нибудь расторопный малый натолкнется на окончательное решение проблемы телепатов, и мы все окажемся заперты в газовой камере. Только мы не стали играть по таким правилам. Теперь вы огорчены. Кто может упрекнуть вас? Гитлер бы тоже расстроился, если бы евреи в Варшаве восстали, вооруженные до зубов и готовые к борьбе. Ах, оставьте. Нет, сенатор. Вы оставьте. Вы хотите притвориться, что продолжавшееся полтора века насилие над телепатами никогда не существовало? Отлично. Вы хотите притвориться, что пси-корпус не был создан сенатом земного содружества? Отлично. Вы хотите заставить меня замолчать, заточить, может быть, даже уничтожить меня? Ну и ладно. Но вы знаете правду. Положа руку на сердце, все вы знаете. Это еще не конец. Вы разделили и подчинили, рассеяли мой народ. И все же они все еще носят значки, не так ли? Они все еще обязаны отчитываться перед инспекцией, не так ли? Их все еще регистрируют при рождении, метя более ясно и прочно, чем кого бы то ни было носившего когда-то повязку со звездой, потому что ее, в конце концов, можно было и снять. Фактически, единственное, что изменилось, это то, что вы лишили нас способности бороться, когда придет время. А время, ребятушки, приближается. Все ваши желания, надежды и молитвы этого не остановят. Большая часть человечества не потерпит нашего существования. Завтра, через 10-50 лет, время придет, и комизм суда надо мной в том контексте станет предельно очевидным. Так что да, я убивал, как всякий хороший боец. Я сражался за правое дело, и я потерпел поражение. Я ни в чем не раскаиваюсь. Я ничего не изменил бы, будь это в моей власти. Я бы... Он запнулся. Говоря, он обводил взглядом толпу и телекамеры. Он хотел, чтобы каждый отдельный зритель знал, что он обращается к нему персонально. Дать им понять, что все они разделяют вину. И там, шестью рядами дальше, по центру, Луиза, смотрящая на него так хорошо знакомыми глазами, с морщинкой на лбу, которую он целовал. Ее волосы, он почти ощутил их запах, почувствовал в своих пальцах. «Я ни в чем не раскаиваюсь», — она укоряла его, одним своим присутствием превращая в лжеца. В ее глазах ничего к нему не было, ни узнавания, ни любви, только легкая озадаченность, вероятно, остаточный след изменения. Ничего. Если бы он не изменил ее, она бы все еще любила его, и ее глаза были бы якорем, ее слова — безопасной гаванью, даже среди всего этого. Он внезапно почувствовал себя очень старым, очень уставшим и очень-очень одиноким. Он убил единственную во Вселенной, которая могла бы заступиться за него. За это, как ни за какое другое преступление, он заслужил все, что бы ни последовало. «Мистер Бестер, «Вы закончили?» Луиза осознала, что он смотрел на нее, и сердито наморщила брови. Даже если она не помнила его, она знала, что он с ней проделал. Даже имея он возможность начать заново, она не полюбила бы его еще раз. «Мистер Бестер». «Я сказал все, что собирался сказать», — прошептал он. «Вы все равно сделаете то, что хотите. Я закончу. Я закончил». Глава 16. В снах он слышал пение сознания Парижа. Иногда Женевы, иногда Рима, пика Олимп на Марсе, просторов Бразилии, но в основном Парижа. В снах он сидел, глядя на небо, укутанное акварельным саваном, и наблюдал, как оно постепенно умирало под вечер. Он пил кофе и думал о том, как много в жизни ему предстоит, сколько возможностей. Или порой в снах он сидел с Луизой, думая, как много в жизни миновало, но как хорош мог быть ее остаток. А Париж по-прежнему пел безбрежным хором, где Луизе принадлежало соло, ярчайший, любимейший среди голосов. Он просыпался, зная, что действительно любил этот город и его поющее сознание, а Луиза, как его часть, олицетворяла его. Но оба теперь ушли навсегда. В снах. В снах. Он предпочитал их. Наяву мир был мертв, как склеп. Но время от времени ему приходилось просыпаться. Он встал в то утро, как каждое утро, сполоснул водой лицо, подошел к окну и выглянул в свое детство. Тэптаун. Отсюда он мог лишь разобрать то, что когда-то было общежитиями. Прямо под ним, ясно видимый, лежал плац со статуей Уильяма Каркса, которого они с друзьями прозвали Хватуном. Конечно, Хватун больше не хватал. От него ничего не осталось, кроме пьедестала и части ноги. Статуя Каркса была разрушена вместе с большей частью плаца за время войны. Ну что ж, Каркс был тайным телепатом, спасшим жизнь президента Робинсон ценой своей собственной. В детстве Бестера учили, что пси-корпус был создан Робинсон в память о той жертве. Это было неправдой. За десятилетия до того случая корпус существовал фактически, пусть не юридически. Такого сорта ложь никогда ему не нравилась. Она сразу наводила на мысль, что лишь жертвы доказывают право телепатов на существование. «Прощай же, Хватун, туда тебе и дорога». Тэптаун пытались закрыть вместе с корпусом, однако сделать это до конца не получилось. Множество частных академий, созданных для обучения молодых телепатов, работали не очень хорошо, как он и предсказывал. Годами он наблюдал, как комиссия по псионике постепенно возродила почти все учреждения прежнего пси-корпуса, хоть и в новой, приукрашенной кукольной одежке. Однажды Тэптаун снова стал кампусом, центром жизни и деятельности телепатов. Многие пожилые тэпы никогда не покидали своих здешних квартир. Жизнь среди нормалов оказалась слишком трудной, слишком неопределенной. И Тэптаун остался прежним гетто. Опять же, как он и предсказывал. То, что он оказался прав, давало ему небольшое утешение. А знание, что именно он создал эту мощную систему безопасности, не давало ему почти ничего. Он строил его, чтобы держать тут телепатов. А теперь здесь содержали их. Их, военных преступников. Он услыхал шаги в коридоре. «Доброе утро, Джеймс», — сказал он. «Доброе утро, мистер Бестер», — сказал Джеймс в своем слегка насмешливом тоне. «Как продвигаются мемуары?» Бестер глянул на простенький компьютер на своей кровати. «Очень хорошо», — сказал он. «У меня для вас новости». «О, Алиан ушел этой ночью». Бестер минуту молча переваривал это. «Как ему удалось покончить с собой?» — сказал он наконец. «Придумано было очень ловко, но, конечно же, я не могу рассказать вам. Вы сможете последовать его примеру. Я не собираюсь себя убивать. Я не доставлю вам удовольствия». Джеймс, тюремщик, покачал головой. «Я не получу от этого удовольствия. Думаю, вы это знаете». «Тогда миру. Они это любят. Этого-то они и хотят. Приговорить к жизни — абсурд. Я был приговорен к смерти. Смерти через суицид. Я просто сопротивляюсь исполнению приговора». Джеймс помедлил. «Может, вы и правы. Но вы приговорили тысячи тэпов к той же судьбе. Вы заставляли их принимать наркотики. Я никогда не делал этого, и ты это знаешь. Я проводил законы в жизнь, но не писал их. Тогда вы понимаете, почему я должен дать вам это. Он показал маленькое устройство в форме пистолета у себя на поясе. Пропусти на этой неделе. Всего лишь раз. Не могу. Всего раз. Ты знаешь, я не могу сбежать. Я просто хочу снова почувствовать. Как Алиан и Брюстер, и Туан. Раз. Одну неделю. Джеймс покачал головой. Будь это в моих силах. Это в твоих силах, сказал Бестер, скрипнув зубами. Будьте молодчиной и примите свое лекарство, мистер Бестер. Он так и сделал. Стоял смирно, а игла воткнулась ему в руку, и наркотик проник внутрь, как все эти 10 лет. Он почти чувствовал, как распространяется дурацкое ощущение. У него никогда не было сильной реакции на наркотик, которая порождала бы некую глухоту, глубоко притупленную чувствительность. Нет. Они оставляли его рассудок совершенно неповрежденным, так что он мог остро сознавать свое увечье. Джеймс ушел, и Бестер поборол уныние работой над мемуарами. Он почти закончил их. Он давным-давно их почти закончил. Просто он баловался. Ему нравилось играть со своей историей. Это было единственное, над чем он сохранил контроль. Его версия событий. Заставить историков до бесконечности пререкаться о том, что было правдой, что нет. Он знал, а они нет. И это была единственная власть, которой он еще обладал. Что ж, это и сила его предсказаний, его интуиции, которые однажды оправдаются. 2 дня спустя, за неделю до дня рождения, он получил преждевременный подарок. Видеоком в камере включился без предупреждения. Это случалось редко. Он мог запросить программы и иногда получал их, но обычно это продолжалось недолго. Когда вещание включалось по своему собственному подчину, это обычно означало плохие новости, какое-нибудь новое извещение от начальника тюрьмы. Однако на этот раз, пока он смотрел и слушал, призрак прежней улыбки вернулся на его лицо. Улыбка прояснилась, когда он понял, что большинство всех прочих в мире начали плакать или отвергать действительность, или тихо браниться. Они станут оглядываться на этот день, и каждый будет помнить, где он был, что делал. Гарибальди, например, наверное, воспринял это не слишком хорошо. Да, все они запомнят, где были, когда умер Шеридан. Конечно, Бестер запомнит. Как ему позабыть? «Погодите-ка», — представил он себя говорящим кому-то. «В тот день я должен был быть... Ах, да, я был в заключении». Шеридан не принадлежал к числу друзей Бестера и вдобавок был лицемером. Говорят, что наилучшая месть — это достойная жизнь. Неправда. Все намного проще. Наилучшая месть — видеть смерть своих врагов. Теперь, если бы он только мог пережить Гарибальди, тогда даже такая жизнь приобрела бы определенную приятность. Он вслушивался в надежде, что Гарибальди оказался вовлечен и, возможно, погиб заодно. Нет. Не повезло. Эх, ладно. Пока его устроит и Шеридан. Там, где прежде стоял Хватун, возводили новую статую. Сначала Бестер думал, что пьедестал и его жалкие полноги снесут за компанию, но они просто освобождали место для нового постояльца. На некоторое время происходящее заинтересовало его больше всего остального. Он развлекал себя, гадая, кто бы это мог быть. Лита? Байрон? Больше подходит Байрон. Он был мучеником, тем, кто привлек симпатии каждого. Лита также возглавляла телепатов, но она вызывала ужас даже у своих союзников. Однако именно она вызывала настоящие разрушения, не так ли? В конечном счете Байрон был трусом. Через несколько дней он, проснувшись, обнаружил собравшуюся на плаце толпу. Укрытая брезентом статуя уже стояла на месте. Он воспользовался мономолекулярным биноклем. Его сердце странно стучало в груди. «Ой, брось», — подумал он с отвращением к себе. «Тебя не волнует это так сильно». Но каким-то образом волновало. Символ, который медленно реформирующийся корпус выбрал для себя, рассказал бы больше о его характере, лидерах. Изберут они воительницу, мистика-мученика или, возможно, даже его самого, как некое мрачное напоминание о том, чего не случилось? Он наблюдал за толпой, желая быть способным слышать их. Он слыхал, что когда нормалы утрачивают ощущения, зрение, например, их другие органы чувств обостряются, компенсируя бездействующие. Не так с телепатией. Иные его ощущения лишь угасали. Ни одно нормальное чувство не могло заменить его врожденную способность. Начались речи, но он не мог их расслышать. Толпа зааплодировала, он и этого не услышал. Он надавил кнопку звонка. После долгого промедления Джеймс ответил. «Да? Я хотел бы знать, можно ли получить аудиотрансляцию церемонии снаружи. Посвящение? Разумеется. Не вижу к этому препятствий». В следующий момент звук включился. Оратор заканчивал. «Мрачные дни, но они олицетворяли надежду, создавали ее, держали ее высоко, как свечу. Именно память о них поддерживала всех нас на пути к свободе. Их жертва символизирует лучшее в нас». Бестер угрюмо кивнул. Он подумал, что это похоже на двойную статую. Байрон и Лита, стало быть. «Итак, мне выпала огромная честь представить всем вам наших прародителей. Не фактически, так как их единственный ребенок, их великая надежда, пропал или был убит при вероломном нападении на их убежище. Но духовно, морально...» Оратор помедлил. «Тех из нас, кто вырос в корпусе, учили, что корпус был нашей матерью и отцом. Но если мы должны представить всеобщих, духовных, мать и отца, позвольте нам представить тех, кто олицетворяет свободу, а не угнетение, терпимость, а не нетерпимость, надежду на освобождение, а не отчаяние подавления. Друзья, близкие, родные, я представляю вам Мэттью, Фиону и Стивена Декстер». Покров упал. Эпоха пронеслась для Бестера сверхъестественной тяжестью. Между двумя ударами сердца. Он сидел на дереве лет в 6, глядя на звезды в поисках лиц родителей. Иногда ему удавалось разглядеть намек на них, на глаза матери, впечатление каштановых волос, эхо ее голоса. Он был старше на Марсе. Старейший и самый удачливый из всех мятежников, Стивен Уолтерс, лежал, ударившись о переборку, очень странно подогнув одну ногу, с рукой, оторванной по локоть. На нем все еще была маска. Но у Бестера было отчетливое впечатление, что глаза за ней были открыты. «Я знаю тебя», — передал Уолтерс. У Бестера волосы на загривке встали дыбом. «Я был в Новой Зеландии», — ответил Бестер. «Я тебя выследил». «Нет, до этого я знаю тебя. О, Господь Всевышний, это моя вина. Фиона, Мэттью, простите». Это парализовало Бестера. Ощущение близости было как наркотик. Оно не было приятным, оно было ужасно. Но каким-то образом оно было той его частью, что он утратил. «О чем ты толкуешь?» «Я тебя чувствую. Я видел, как ты родился. После всего, что я сотворил. После всей крови на моих руках, но они позволили мне видеть твой приход в этот мир. И ты был такой замечательный, что я плакал. Ты был нашей надеждой, нашей мечтой. Мое имя — Альфред Бестер. Мы звали тебя Сти, чтобы тебя не путали со мной. Они дали тебе мое имя, сделали меня твоим крестным. Твоя мать Фиона, как я любил ее. Мэттью, его я тоже любил, но, Боже...» Тут ужасный приступ боли остановил его и почти остановил его сердце. Бестер чувствовал эту дрожь. «Это я потерял тебя», — продолжил Уолтерс. «Я думал, что смогу спасти их, но они знали, что это невозможно. Все они просили меня вынести тебя, сохранить тебе свободу, а я подвел их. Подвел». «Мэттью и Фиона Декстер были террористами», — ответил Бестер. «Они погибли, когда бомба, которую они подложили в жилом комплексе, сработала слишком рано. Бомба, которую они взорвали, убила моих родителей». «Ложь», — он слабел. «Тебя накормили ложью. Ты Стивен Кевин Декстер». «Нет». Уолтерс изнуренно мотнул головой, а затем потянулся вверх к лицу Бестера. Дрожащей рукой он стянул с себя респиратор. В темноте его глаза были бесцветны, Ноэл знал, что они синие. Ярко-синие, как небо. Женщина с темно-рыжими волосами и переменчивыми глазами, мужчина с черными кудрями, оба улыбающиеся. Он знал их. Всегда знал их. Но не видел их лиц с тех пор, как смехуны прогнали их. Они смотрели на дитя в колыбели и разговаривали с ребенком. И Бестер чувствовал любовь так сильно. Это была любовь. Он никогда не ощущал ничего подобного, потому что в этом не было ни намека на физическую страсть, ни отчаянной необходимости, просто глубокая, верная привязанность и надежда. Он видел глазами Уолтерса, через сердце Уолтерса. Но затем, о ужас, выступил другой образ. Те же два человека, но глядящие на него. И он был ребенком в колыбели, а позади матери и отца стоял другой человек. Человек с ярко-синими глазами, блестящими, как солнце. «Они любили тебя. Я любил тебя. Я все еще люблю тебя. Псикорпус убил их и забрал тебя. Я пытался тебя найти». Бестер бессознательно искал PPG. Вдруг он оказался здесь, в его левой руке, протянутой вперед. Его рука сжалась, и лицо Уолтерса стало ярко-зеленым, непонимающим. «Замолчи». Его рука сжалась снова, новая зеленая вспышка. «Замолчи». Мысленные картины стали распадаться, но недостаточно быстро. Он попытался выстрелить снова, но заряд кончился. Он пытался и пытался, давя на контакт, стараясь задушить лживые видения в своем мозгу. «Фиона. Мэтью». Уолтерс был еще тут, стягивая на нем образы сияющим плащом. Его глаза тоже были еще здесь, уходящие, полные ласкового укора. Он стоял у ворот, створки которых как раз начали открываться. «Тебе не уничтожить правду». И он ушел, и образы, наконец, рассеялись. Тысячи изображений его родителей, танцующих, сражающихся, держащих его. «Нет!» Он зажал все это в кулаке и давил, пока оно не ушло прочь. Его кулак больше никогда не разжался. Никогда. Он потряс головой, вновь возвращаясь в свою камеру. Там внизу были они, мужчина и женщина, которых он никогда бы не узнал, если бы не сны и видения и сознание умиравшего человека. Мэтью и Фиона Декстер, мать и отец в бронзе. И в их руках любовно поддерживаемый сверток. Конечно, это была правда. Конечно, он это всегда знал. Сперва он почувствовал как будто кашель. Так давно уже он не смеялся. Он снова закашлялся и опустился на койку. Джеймс, должно быть, подумал, что он умирает, потому что показался через 5 минут с обеспокоенным видом. «Бестер?» «Ничего», — отмахнулся Бестер, отсылая его. «Просто вселенная. Не верь никому, кто скажет тебе, что ирония есть лишь литературная условность, Джеймс. Это универсальная константа, как гравитационная постоянная». «О чем это вы?» Но Бестер покачал головой. Еще одно, что знал он один. Никто другой на Земле и среди звезд не знал, что произошло с тем ребенком, которого обессмертили в бронзе. Что символ надежды на дивный новый мир был никем иным, как самым ненавидимым преступником мира старого. Может быть, в этом и была их надежда, в конце концов. Все еще улыбаясь, он прилег на свою койку, пытаясь придумать, что с этим делать. Войдет ли это в его мемуары? Может быть. Но не лучше ли, не более ли восхитительно, не позволить никому узнать, никогда никому не рассказывать? А сейчас он устал. Он подумает об этом утром. Он вздохнул и закрыл глаза, и почувствовал странную легкость в руке, в левой руке. Что-то вроде тепла. И движение, будто что-то отпустило. И ему показалось, может быть, это был сон, что его левая рука открылась подобно лепесткам цветка, и пальцы развернулись. И он рассмеялся в немом восторге. Когда Джеймс нашел его на следующий день, это было первое, что он заметил — рука. Ладонью кверху, пальцы лишь слегка согнуты, свободные от кулака, что пленил их так надолго. Бестер был также свободен. Со слабой таинственной улыбкой на губах его лицо выглядело как-то моложе. он и впрямь казался просто спящим. Эпилог. Жерар дивился, что все-таки привело его на кладбище. Шел мелкий дождь, день неприятный, даже если вы где-нибудь в приятном месте, которое напоминает вам, что вы когда-то близко балансировали на краю смертельной петли. Он оглядел парк мраморных надгробий и пожал плечами. Что ж, он был по соседству и редко наезжал в Женеву. То, что ему довелось оказаться здесь, когда его самый знаменитый фигурант умер, это было похоже на перст судьбы, присутствовать на похоронах Бестера. А он не любил слишком рьяно спорить с судьбой. Остальные, похоже, принуждены были чувствовать тоже. Человек 30 провожали тело к могиле. Но большинство из них, очевидно, представляли прессу. Явились ради фотографий головы Гренделя, чтобы доказать миру, что монстр наконец-то умер. 4-5 человек могли быть членами семей жертв Бестера, присутствовавших, чтобы лично убедиться в его смерти. Другие четверо или пятеро выглядели просто зеваками. Единственные слезы проливало небо. Никто не пришел, чтобы оплакивать Бестера, только чтобы похоронить его. Не было работников ритуальной службы. После того, как пресса отбыла, мужчина в военной форме проверил гроб. Жерар видел, как он поднял крышку, кивнул и коротко высказался в диктофон. Крышка снова закрылась, четверо мужчин в арестантских робах опустили ящик в яму, пятый с лопатой засыпал ее землей, и дело было сделано. Он почти ожидал, что покажется женщина, как бишь ее имя? Луиза? Она навестила Жерара спустя годы, чтобы спросить, что ему известно о ее роли в этом деле. Он думал, что она в конечном счете поговорила с самим Бестером, но, возможно, это не было разрешено. Разумеется, она знала. Его смерть стала повсеместной новостью, и даже сейчас гадкие подробности его жизни перетряхивались в прессе. Но нет. Мужчины делали свое дело в почти суеверном молчании. Никаких слов, добрых или злых, не было сказано. Ни благословений, ни проклятий. Он почти ощутил, что должен что-нибудь сказать сам. Но он не сказал. Жерар наблюдал, пока мужчины не ушли. Ему некуда было спешить. Жена пошла по магазинам, и ему нечего было делать несколько часов. Он стоял, думая, что наверняка придет еще кто-нибудь. Он понял, что еще ждет женщину, Луизу. В конце концов, любовь Бестер к ней и привела к его поимке. «Блин, а я романтик», — подумал Жерар. Однако же имелось доказательство, что любовь может быть уничтожена, изъята, как если бы ее никогда не существовало. И человек действительно может сойти в могилу неоплаканным. Это давало ему удовлетворение своей жизнью, своим выбором. Вопреки ему самому, у Жерара были любящие его люди. Когда он, наконец, пошел прочь, некий инстинкт заставил его оглянуться. Он как раз вошел в маленькую кущу деревьев, и ветерок смешивал запах глины с зеленым запахом листвы, влажно трепетавшей вокруг. Жизнь мешалась со смертью. Было почти темно, и сначала он думал, что оглянулся понапрасну, на какой-то призрак в собственном мозгу. Но тут его боковое зрение уловило тень, приближавшуюся к могиле. Наблюдая, как тень выходит на открытое место, Жерар различил ее лучше. Мужчина, не женщина. Мужчина присел на корточки возле свежей земли, долго смотрел на нее. Затем он достал что-то, Жерар не мог различить что, и пристроил на могиле. Поднялся и зашагал прочь, не оглядываясь. Тогда Жерар и узнал его. По походке. Гарибальди. Он почти пошел за ним, вроде как поздороваться, но как-то почувствовал, что это было бы неуместно. Было что-то торжественное, почти священное в действии Гарибальди, что-то неприкосновенное. Все же, когда Гарибальди ушел, Жерар подошел посмотреть, что тот оставил на могиле. Когда он это увидел, то покачал головой и слегка усмехнулся. Это был деревянный кол, воткнутый в желтую глину, насколько возможно глубоко. «Аминь», — прошептал Жерар. «И с миром». Затем он оставил мертвых в том месте, коему они принадлежали. Когда он вышел на улицу, то достал свой телефон и заказал цветы для жены. По пути к отелю он начал напевать про себя. Продолжало моросить, но это ничуть не беспокоило его. Бывали в жизни вещи и похуже небольшого дождя.